Глава первая. О том, как я попала. День выдался насыщенным, вечер утомительно обыденным, а ночь необычайно бурной. И ладно бы тому виной случился какой-нибудь знойный красавец с пылкой и любовью. Так нет же, всего лишь соседям сверху стукнуло в голову, что ночь – самое удачное время для ремонта. К тому же в процессе сего действа они раз 20 решили развестись, в чем с жаром уверяли всю пятиэтажку с копом. Столько же раз мирились, опять же во всеуслышанье. И когда их дурная голова дала наконец-то покой беспокойным конечностям, часы пробили ровно 5 утра. Твою ж свинячью харю! В кои-то веки я улеглась пораньше, в надежде выспаться перед трудовой неделей. Так нет же! Получи, Лена, распишись и запомни! Отдых не твой конек. Со стоном перекатилась на другой бок, закуталась в одеяло, словно в кокон, и провалилась в такой вожделенный сон. Правда, и он закончился слишком быстро и крайне неожиданно. Кто-то легонько потрепал меня по плечу. Первое, что пришло в затуманенное сознание — вот тебе и глюки после почти бессонной ночи. Но трепать меня не перестали. А потом и вовсе громыхнули над ухом. «Мисс Елена, вам плохо?» «Мне? Да нифига! А вот тому, кто пробрался в мой дом, да еще и посмел меня разбудить, сейчас точно не поздоровится». Глаза открылись с большим трудом, а бурлившее возмущение как-то разом сошло на нет. А все почему? Потому что оказалось, я не дома, а тех, кто посмел прервать мой сон, было как-то слишком много. Целая аудитория любопытных мордашек и ехидных ухмылок. Нет, конечно, ухмылки и мордашки были не сами по себе, они принадлежали вполне обычным молодым ребятам. Но легче мне от этого не стало. Мне вообще стало так нелегко, что взаправду подурнело. «Плохо», — кивнула болванчиком и сделала то, что отродясь со мною не случалось. Самым неприличным образом грохнулась в обморок. Мою жизнь сложно назвать интересной. Пожалуй, приснятина – самый точный из всех возможных эпитетов, что применим к особе по имени Елена Митинкина. Родилась, выросла, живу. Самый точный слоган моего существования. Хотя продажа в добровольное рабство под названием ипотека привнесла некую перчинку в бренность бытия. Но, тем не менее, не сделала из меня завидную невесту, что разнообразит серые будни и раскрасит их радужными красками. Словом, что с ипотекой, что без нее, нафиг я никому не нужна. Однако сей факт меня не так уж и расстраивал. Одиночество — это даже круто. Не надо никому готовить ведрами борщи, собирать разбросанные грязные носки, отчитываться о потраченных деньгах. И как венец прекрасного не надо ни с кем делить одеяло. Последний пункт очень важен. Кто бы что ни говорил. Я, может быть, только из-за него и не обзавелась постоянным поклонником. Да, именно поэтому. И тут, зная обо всем вышеперечисленном, я каким-то странным образом оказываюсь в центре чудных и необъяснимых событий. Глюки эти, аудитория, студенты, чужое имя, которое почему-то приписали мне. И вот теперь пробуждение на больничной койке. Странный какой-то, больше похожий на операционный стол, высокой и жесткой, но все же больничной. Потому что пахло тут лекарствами и травами. Последнее удивило лишь отчасти. С нашими-то ценами на фармацевтические препараты и всякого рода укольчики только и остается, что на травки перейти. Дешево, сердито, а главное, долго мучиться не придется. Выходит, спала я себе, спала в квартире, потом что-то произошло. Меня посетили галлюцинации, и, как итог, я тут, в больнице. Лежу и размышляю о смысле жизни и собственной неинтересности. На этой мысли я села, поправила волосы и истошно закричала, потому что волосы были не мои, и руки тоже, и вообще, что тут происходит? На крик прибежала пухленькая женщина в белоснежном переднике и запричитала. «Мисс Елена, да что это с вами?» «Милочка, что же вы кричите? Успокойтесь, дорогая моя, иначе мне придется вас обездвижить». Последняя угроза, как оказалось, стала самой действенной. Да и как иначе, когда к словам в придачу на пухленьких ручках пухленькой женщины загорелись два пронзительно-голубых огонька. Вот тут-то я и поняла, что глюки меня не оставили. Попыталась вновь грохнуться в обморок. В прошлый раз ведь получилось. Но сознание упорно не хотело уплывать. Оно с садистским удовольствием позволило мне насладиться происходящим. Тогда я попыталась поступить по-другому. Зажмурилась до разноцветных кругов перед глазами, а потом ущипнула себя за руку, да так сильно, что искры из глаз посыпались. «Да что с вами, мисс Елена?» — возмутилась женщина и усадила совсем не сопротивляющуюся меня на кушетку. «Может быть, вы подцепили какую-то редкую заразу?» Последнее она пробормотала себе под нос, хмуря черноугольные брови. Я ничего не ответила, вновь смотря на тонкие изящные запястья, на темные, не спадающие волосы, на серебристую, почти прозрачную кожу. «Зеркало есть?» — посмотрела отстраненно на медсестру, мимоходом отмечая, что и голос стал выше. На пару тонов так точно. «Зеркало?» — совсем растерялась женщина, потом недовольно покачала головой и поджала пухлые губы. «Зачем оно вам сейчас? Посетителей все равно пускать не велено». И столько обличительного презрения просочилось в ее голос, что мне даже стало чуточку совестно. Самую малость, правда. «Мне нужно зеркало!» — прошипела истерично и, выдохнув, добавила немного сдержания. «Пожалуйста». Медсестра окинула меня недовольным взглядом, но развернулась и, бубня на ходу, «Ну и молодежь нынче пошла! Совсем совести нет!» — вышла из палаты и вернулась уже через мгновение, держа в руках круглое небольшое зеркальце. Взяла я его не сразу, желая и боясь одновременно увидеть то, что и так уже знала. Лицо тоже было не моим, совсем-совсем не моим. Первым порывом было вновь заорать, только теперь, вспоминая все нецензурные слова, которые довелось слышать в своей жизни. Но, поймав предостерегающий взгляд, так и стоявший над душой медсестры, воздержалась. А потом брезгливо вернула зеркало в ее руки и улеглась на кушетку, разом как-то осознав степень случившейся засады. Родилась я не вчера и даже не пару дней назад. Фильмы разного толка приходилось видеть. Да и книгами я не брезговала, тоже разного толка. И кто такие попаданцы, знаю не понаслышке. Но чтобы такое счастье вдруг случилось со мной, не верю. Собственно, современного человека вообще сложно удивить. А вот им, кому именно, не знаю, это удалось. Желаний никаких я не загадывала. Странным бабушкам не помогала и не хамила им даже. Бутылку с джином из воды не вылавливала, не соглашалась ни на какие сомнительные сделки и вообще не делала ничего такого, что могло бы сподвигнуть мироздание выбрать меня жертвой столь странного благодетельства. Но вот поди ж ты, я тут, в теле чернявой девчонки с миловидным личиком. А где это тут и что это за дева? И что мне вообще со всем этим делать? Инструкцию никто не выдал. «Ну что, успокоилась, милочка?» Из уст женщины эта «милочка» звучала похлеще, чем истеричка. Но мне было не до оскорблений неизвестной мне медсестры, и я лишь кивнула. Она ушла, а я принялась вспоминать все, что знала из фильмов и книг. То, что орать и просить меня вернуть обратно, было чревато, решила для себя сразу. Мало ли, как они к попаданцам относятся. Возьмут еще, сожгут на костре, как ведьму. Хотя ведьм жгли за магию. А эта полная тетка и сама ею обладала. Так что, если за магию не сожгут, то придумают что-нибудь другое. Так что орать точно не стоит. Итак, меня вон бессовестно и объявили за то, что попросила принести зеркало. И окрестили истеричкой за... Ну да, за истеричку и окрестили. Ноги стали замерзать, и я накрылась одеялом, натянув его до самого носа. Было малодушное желание вновь зажмуриться и проснуться у себя дома, в своей мягкой кроватке, под своим пуховым одеялом. Но малодушие я это отбросила и принялась усиленно думать. Правда, в голову ничего, кроме «Офигеть, это правда со мной случилось?» не лезло. «Нет, ну серьезно, такое вообще возможно? Взаправду, а не на экранах плазменного телевизора?» Как выяснилось опытным путем, очень даже возможно. Пока я боролась со все возрастающим удивлением, окно, что находилось прямо у моей кровати, громко скрипнуло. И в медленно приоткрытую створку влез мужчина. Довольно молодой мужчина, но уже вышедший из того возраста, когда юнцы забавы ради лазят в окна к понравившейся девчонке. Не подумала ничего лучше, как притвориться спящей. Так показалось безопаснее. Потому что чутье подсказало, явился он по мою душу. Или по душу той, которая ранее занимала сии апартаменты, то бишь тело. «Лена!» — шепотом позвал этот Ромео недоделанный. И я чуть не выкрикнула. «Бинго! Я угадала!» Но не отозвалась. Лишь усиление прежнего принялась изображать спящую. Кем бы этот мужчина ни приходился той самой Элене, что с ним делать, я не знала. Да я вообще не знала, что с собой делать, не то что с незнакомыми ловеласами. «Элена, крошка, как ты?» Упрямец не желал отступать так просто. Я промолчала, лишь засопела чуточку громче. «Я сплю, видишь? И вообще, я подцепила какую-то редкую заразу. Иди вон у пухлой тетечки спроси. Она подтвердит». Но, конечно же, спрашивать он ни у кого ничего не пошел. Даже подозреваю, что пробрался он сюда столь экстравагантным способом, только бы с медсестрой не встречаться. Правда, и уходить не спешил. Мужчина подошел опасно близко, отвернул край одеяла и нагнулся так, что я почувствовала чужое дыхание на своей, точнее, чужой щеке, и приготовилась уже закричать. Как дверь в палату с грохотом распахнулась, и раздался голос, от которого я сразу проснулась и испуганно взвилась на кровати. «Профессор Элшар, что вы здесь делаете?» На пороге стоял еще один мужчина. Выше того, что в полупоклоне согнулся над моей кроватью, и определенно старше. Лицо не выглядело таким холеным, но и отталкивающим его тоже сложно было назвать. Только полыхающий золотом взгляд всю привлекательность сводил на нет. И полыхал он отнюдь не в переносном смысле, а в самом прямом. «Господин ректор!» Испуганно проблеял тот, кого назвали Элшаром. Едва не рухнул на колени, но, видимо, вовремя вспомнил, что такая реакция не совсем уместна, и выпрямился во весь рост, да еще плечи расправил, явно пытаясь выглядеть чуть объемнее того, что было дано от природы. «Я задал вопрос», — громыхнул господин ректор. Только смотрел он в это время почему-то не на мужчину, а на меня. Так и хотелось робко вставить, что вообще-то я тут болею, наверное. Словом, лежу я тут и никого не трогаю, и нечего на меня так зыркать. Но промолчала. Мама всегда говорила, когда девочки дерутся, лучше не лезь, а то зашибут. Я и не полезла никуда. Пусть голова на плечах и не совсем моя, но умные мысли-то в ней мне принадлежат. «Я...» Заикаясь и вновь съеживаясь в размерах, пробормотал профессор Элшар, и, наконец, в его голову залетела светлая мысль. По крайней мере, он подумал, что она вполне себе светлая. «Я пришел проведать мисс Элену. Мне сказали, что ей сегодня на лекциях стало плохо». Под конец фразы он и сам понял, что не прокатит такая отмазка. Тот, который ректор, спрятал руки в карманы, видимо, опасаясь этими самыми руками придушить несостоявшегося лжеца, и вальяжно облокотился о косяк двери. «Через окно?» Аккуратные брови взлетели вверх в притворном удивлении. «Что?» Совсем стушевался Элшар. «Через окно, говорю, пришли проведать». Явно забавляясь над беднягой, уточнил господин ректор. «Да», — закивал болванчиком герой-любовник, но тут же спохватился и выдал. «Я не смог, не знал, я...» «Ясно», — обманчиво спокойно отчеканил его начальник, да и мой, судя по всему, тоже. Он поправил ворот рубашки, опять же подозреваю, только для того, чтобы хоть чем-то занять руки, и отошел от двери, явно намекая Элшару на выход. «Как видите, с мисс Эленой все в порядке, и в столь поздний час, уверен, она желает отдохнуть». Последний он произнес с нажимом, и я, понятное дело, принялась истово кивать в знак подтверждения. «Желаю, и еще как! Можно сказать, изнываю от нетерпения, аки путник в пустыне от жажды!» Но проронить хоть слово так и не отважилось. Молчание, оно все же во все времена и во всех вселенных. Тут я просто-таки уверена, на вес золота. Глядишь, за проявленное благоразумие судьба расщедрится и отсыплет мне мешочек другой. Элшару возразить было нечего, да и, похоже, до него тоже дошло, что придумай он еще хоть какую-то отговорку, ректор не сдержится и размажет его по стенке. Правда, когда он вышел, и я осознала, что осталась наедине с разъяренным мужчиной, мне захотелось позорно проблеять. «Вернись ко мне, я все прощу». Но было поздно. Ректор дернул головой, ослабил галстук и направился прямиком ко мне. Чем ближе он подходил, тем сильнее я вжимала голову в плечи, будто это могло помочь избежать встречи с этим рычащим и жутко недовольным индивидом. Остановился у самой кровати, окинул меня презрительным взглядом и брезгливо процедил. «Мисс Элена, мне кажется, в прошлый раз я ясно выразился, что отношения между преподавателями в стенах моей...» Тут он особенно выделил слово «Академии недопустимы». «Неужели вы не расслышали или недопоняли? Что мне нужно сделать, чтобы донести до вас простые правила?» Сказать мне было нечего, потому что, как бы это ни было парадоксально, а я была согласна с ним на все 100. Не про отношения на рабочем месте в целом, а в том, что Элене стоило бы выбирать кандидата для брачных игрищ с большим тщанием. Но ответа от меня ждали и смотрели при этом так угрожающе алчно, что мне вдруг показалось, еще мгновение, и меня попросту покусают. «Такого больше не повторится», — произнесла тихо и невинно, хлопнув ресницами, глазки в пол опустила, прям как самая примерная воспитанница Института благородных девиц. Не то чтобы я рассчитывала на помилование от этого злюки, но четко знала, как следует вести себя с разгневанным начальством, особенно с таким, которая рычит и злится без особой на то причины. Ректор замер. Кажется, даже дыхание затаил, и мне пришлось поднять взгляд, чтобы увидеть безумно удивленную физиономию. По всей видимости, мужчина прежде никогда не слышал подобного вовсе или не слышал от конкретно этой подчиненной. Он набрал в грудь воздуха, да так ничего и не сказал, лишь развернулся и быстро скрылся за дверью. Вот и что это сейчас было. Я была совсем не против, чтобы меня оставили одну, но как-то слишком быстро сдулся этот бешеный енот. Через минуту в дверь заглянула медсестра и, недовольно покачав головой, потушила светильник в комнате. Я же планировала хорошенько подумать обо всем произошедшем, определиться с тактикой поведения. Да только уснула быстрее, чем в голову прилетела хоть одна путная мысль. Вот только сон был не совсем обычным. Я оказалась в каком-то кабинете, заваленном кипами папок и бумаг, а за столом, утопая во всем этом богатстве, сидел маленький сгорбленный человечек с лавровым венком на голове. Сидел и старательно выводил что-то на светлом листе, скрипя от усердия стержнем старомодного пера. Глава вторая. О том, что жалость – дело неблагодарное. Мое появление странный человек не заметил и продолжал корпеть над работой. Я же не знала, как поступить. «Хм...» – кашлянула наконец, желая привлечь внимание. Сморщенное морщинистое лицо принадлежало видавшему виды старику. Он поправил оправу очков и съехавший на бок лавровый венец и скупо улыбнулся. «А, новенькая!» Удивленным, в отличие от меня, он не выглядел. «Вам нужно заполнить форму 63, потом отнести ее на подпись в отдел перемещений, а потом можете быть свободны». Чем больше он говорил, тем сильнее мои глаза вылезали из орбит. Наконец-то, за всю свою жизнь, Я поняла, что такое вообще возможно. Старик протянул мне подозрительно светящийся листок, но брать я его не собиралась. Они совсем тут, что ли? Или это у меня кукушка поехала? Скорее, второе, раз мне такая ерунда мерещится. С новым телом, несостоявшимся любовником Онова и рычащим ректором какой-то там академии. Лицо старик опустил и уже даже принялся вновь корябать пером, но, видимо, ее бездействие оторвался от непременно важного занятия и возмущенно так пропищал. «Милочка, вы чего застыли? У меня дело без вас не в проворот!» И тут меня прорвало. Я вообще-то человек спокойный, и чтобы вывести меня из равновесия, нужно сильно постараться. Но этому дядечке в непонятном сне, который точно не сон, это удалось. «Да вы совсем, что ли, с дуба рухнули? Какая форма? Какой отдел перемещений? Я знать хочу, как здесь непонятно где оказалось. А еще лучше не знать ничего и проснуться в своей родной кроватке и в своей родной квартире». Под конец я трясла обеими руками перед лицом ошалевшего клерка и готова была применить словарный запас, который считается нецензурным, но вовремя остановилась, тяжело дыша и ожидая положительного решения в сложившейся ситуации. «Постойте», — пробормотал старик, бледнее до состояния покойника. «Как это вы не знаете? Вы же сами, вы...» Тут он засуетился, достал из стопки одну из папок и принялся истово листать ее, потом победно выкрикнул. «Вот же!» И сунул под нос мне с приказом. «Читайте!» Я и прочитала. На белой сияющей бумаге значилось. «Сим договором подтверждаем желание обоих сторон Лены Гразлис и Елены Митянкиной о добровольном перемещении душ». Сам договор я читать не стала, потому что перед глазами отпечаталось «Елены Митянкиной». Но у меня ведь фамилия Митинкина. «Ну, убедились? Вы же сами согласие дали. А теперь тут машете руками передо мной. Зачем путать меня, милочка? Конечно, переход не очень влияет на общую работу организма, но чтоб мозг отказал, это в моей практике впервые». «Стоп!» – зажмурилась и пальцами сжала виски. «Нет, ну такое, конечно, случается. Из-за одной буковки могут потерять документы какие-нибудь или налог прислать не по тому адресу, но чтобы тут... О высших силах я была все же лучшего мнения». «Я? Елена, все правильно. Но не Митянкина, а Митинкина». Старик открыл было рот, чтобы вновь разразиться обличающими словами, но так и закрыл его, ничего не сказав. Потом резко развернул папку к себе, прочитал написанное, потом еще раз и еще. И так бы продолжалось бесконечно, если бы я не окликнула его. «Видите, это недоразумение. Верните меня домой, пожалуйста, и сделайте так, чтобы я все забыла, и мы в расчете». Мысль о возвращении домой мне так понравилась, что я даже задышала свободнее и улыбнулась счастливо. В такие вот моменты и начинаешь ценить пресноту собственной жизни. «Быть этого не может», — выдавил клерк и пошатнулся. Пришлось ловить его и усаживать на ближайшее кресло, предварительно ногой скинув оттуда кипу папок. Видя мое вероломство, старик лишь застонал и схватился за сердце. «Да что же это такое? Не хватало еще, чтобы он тут окочурился, а меня потом во всем этом обвинили». «Никогда за всю жизнь ни одной ошибки!» — принялся бормотать горе-работник, пока я металась по кабинету, пытаясь найти графин с водой. Нашла на подоконнике. Там же рядышком примостился граненый стакан. Какие раньше выпускали, и какой я последний раз у бабушки в серванте видела еще маленькой. Налила воды и бросилась обратно к старику. «Что, неужели Альфия была права, и мне пора на покой, но...» «Пейте», — скомандовала насильно, втискивая в безвольные руки стакан. «И не стоит так убиваться, ошибаются все». Зря я это сказала, потому что хиленький и умирающий старичок подскочил на месте и как заверещит. «Все? Я вам не все. Я никогда ни одного договора не перепутал. Ни одной буковки, даже запятую ни разу в неположенном месте не поставил. И не надо мне говорить, я...» «Ясно, ясно», — подняла руки, сдаваясь. «Вы не все, но вот она, я. Подтверждение вашей ошибки». Праведный гнев старика потух, и он вновь обессиленно упал в кресло. «Сила небесная! Как со мной могло такое приключиться?» Он спрятал лицо в сморщенных ладонях и оттуда сдавленным голосом продолжал жаловаться. «А все почему? Да потому что эти дурехи книжек фантастических начитаются, фильмов насмотрятся, песен наслушаются и давай штурмовать канцелярию просьбами. Жизнь у них, видите ли, неинтересная, волшебства им хочется. У меня в этом году столько запросов, сколько за всю жизнь не случалось». Я кивала, даже не думая о том, что он этого не видит. «Мне отчего-то жалко стало этого старика», — напомнил мою бабушку. Незадолго до смерти у нее стали случаться провалы в памяти. Она ни меня, ни матушку не узнавала. А когда память прояснялась, то она вот так же плакала и причитала, что не хотела, что оно как-то само. В общем, сердце мое не выдержало. «А давайте никому не скажем. Вернем все на свои места по-тихому, и дело с концом». Во мне еще цвела махровым цветом надежда. «А нельзя так!» Все так же глухо пробормотал клерк и сквозь расставленные пальцы взглянул на меня. «Обратное перемещение может совершить только Верховный Хранитель. А он, как узнает о моем промахе, такой шум поднимет!» Даже после столь необнадеживающего ответа надежда все еще существовала. «А кроме него... никто помочь с этим не может?» Предложила и затаила дыхание в ожидании чуда. Старик замер, потом медленно отнял руки от лица. «Может», — выдал наконец, и я буквально расцвела от счастья, но обрадовалась рано, потому что он добавил. «Только Громхельма не видели уже 100 лет, а может и того больше». Вновь замолчали, но тишина была недолгой. «А если...» — задумчиво протянул старик, но продолжил не сразу, видимо, прикидывая в уме все возможные варианты. «Если оставить все как есть». Вот тут пришла пора мне вскакивать на ноги. «Это что значит оставить? Я не хочу». Я никаких запросов не делала. И вообще, меня моя скучная и неволшебная жизнь вполне устраивает. «Не надо мне такого счастья!» В самом деле и график работа, дом работа теперь кажется прекрасным, и толкучка в транспорте в час пик изумительной. А уж как мне вдруг понравились ежемесячные ипотечные платежи! Сказка прям! «Не совсем, а на время, пока я Громхельма не отыщу!» Старичок на удивление крепко вцепился в мои руки и заискивающе заглянул в глаза. Я же прищурилась недоверчиво. «Сами же только что сказали, что его больше 100 лет никто не видел». «Не видели», — часто закивал старик. «Но так и не искали специально, а у меня вот причина найти его есть. Веская ошибка». Клерка мне, правда, было очень жалко, но себя все же жальче. «Нет, давайте так. Мы прямо сейчас пойдем к этому вашему хранителю и все объясним». «Ну, поругает он вас чуток, так это ж не смертельно. Зато все вернется на круги своя, и все останутся только в плюсе». Старик поник. Даже цвет лица вновь смог бы посоревноваться с белоснежной простыней. И упавшим голосом возвестил. «Ошибаешься, таких промахов не прощают. Меня мало того, что выгонят из канцелярии с позором, так еще и лишат содержания. И придется мне до конца дней просить милостыню». Он говорил так искренне, что я присела рядом прямо на пол. «Странные у вас какие-то порядки». Горестно вздохнула. «У нас за подобную ошибку максимум, что сделали бы, так это письменный выговор в дело занесли и премии лишили». Он безрадостно усмехнулся и пояснил. «Так кто у вас? А мы-то небесная канцелярия. У нас все строго, все должно выполняться в срок. И уж точно без промашек. Иначе кому тогда вообще верить можно, если и мы возьмемся ошибаться по любому поводу. Сегодня я вот тебя в другой мир выдернул, случайно. А завтра что? Не того отправлю к праотцам? Оно ж все с малого начинается». «Серьезный подход. Прям зауважала я местную власть. Сумели организовать все по совести. Но промашки и тут возможны, если судить по моему здесь пребыванию». «Ладно», — хлопнул одной рукой по строгим брюкам, что сидели на нем идеально, а второй поправил сползший на бок лавровый венец. «Пойдем каяться. Что время зря терять? И это...» Он пожевал губы, отвернулся, пытаясь скрыть блеснувшую в глазах влагу. «Прости уж, старика. Я не со зла с тобой так поступил». И не сказать, что я в жизни больно жалостливой была, а тут... Что-то надломилось внутри, и так горько стало, что я, не оставив себе время на размышления, выпалила. «А если я соглашусь подыграть вам, вы долго этого вашего грома, в общем, искать будете?» Старик просиял, словно его лицо озарило солнечными лучами, и закивал так часто, что я испугалась, как бы голова у него не оторвалась. «Да я сегодня же отправлюсь его искать! Да я всю Кранталию переверну! Да я...» Я поняла, обреченно прервала нескончаемый поток обещаний. «Тогда согласна подождать. Только вы хоть расскажите, что за тело мне досталось и что вообще от меня требуется? Знаю, что за свою жалость еще хлебну сполна, но не смогла я вот так перечеркнуть долгие годы верной службы этого старика своей черствостью. Допустим, меня наконец-то отпустили в отпуск, и я отправилась в путешествие, сопровождаемое необычными приключениями». Глава 3. О том, что чужое тело – тот еще шкаф со скелетами. О своем решении я пожалела не когда-нибудь в далеком будущем, а буквально через пару минут после согласия. «И я должна разгребать это все за нее?» Возмущению не было предела. Во мне все буквально бурлило от недовольства и праведного гнева. Ладно, там горе-любовник Элшар с пылкими признаниями. И не только с ними. Его еще я могла бы стерпеть. В конце концов, отваживать мужиков я привычна. Но так и в академию она попала в число преподавателей. Не благодаря собственным умениям. По крайней мере, в личном деле имелись намеки на весьма туманные обстоятельства, связанные с какой-то шишкой из тамошнего министерства. «Но так это же не ты все сделала!» Не меньше моего возмутился Григорий. Так представился клерк небесной канцелярии. Почему его имя было столь причудливым, он объяснил с неохотой. Маменька его, пусть и кается ей в загробном мире, вдвойне сильнее. Уж больно ценила культуру земли. В честь какого-то тамошнего деятеля и назвала Гришу. А он со столь неподходящим ему именем всю жизнь мается. «А репутация-то досталась вместе с телом мне!» Сдаваться я не собиралась. «Конечно, можно закрыть глаза на людские сплетни, но...» «Не согласна я с репутацией распутной девицы ходить. Не согласна, и все тут. Была у нас на работе одна дева, получившая место в бухгалтерии благодаря красоте своей неземной и груди пятого размера. Так весь коллектив ее дружно недолюбливал. А некоторые, те, что втайне мечтали занять ее место, даже ненавидели и подстраивали всяческие гадости. Я же, зная силу женской неприязни, не очень-то мечтаю оказаться на таком месте. А уж стоит представить мужское восприятие моего, то есть Элены этой статуса, так все, можно сразу забыть о жалости и бежать к Верховному Хранителю. Я девушка приличная, порядочная, умная, всего добившаяся собственным трудом. Не хочу я наступать на горло сложившимся принципам». «Но ты ведь можешь доказать, что ты не такая», — сморозил глупость дядя Гриша. «С чего это я доказывать-то должна? У меня есть свое тело. Порядочное. Ни в каких порочных связях не замеченное. А не этот вот». Брезгливо ткнула в свою грудь. Точнее, не в свою. «А как же это сложно. Я вроде бы я. И не я одновременно». «Но это же временно!» Не выдержал и тонко заголосил старик. Я выдохнула шумно и пробубнила. «Ну так я не знала, что даже на время придется стать распутной женщиной!» «Да не нужно тебе никем становиться!» И не подумал успокаиваться Гриша. «Тебе лишь нужно пару дней не показываться никому на глаза. К тому же ты вон в лазарете лежишь, скажешься больной, а я как раз разыщу Громхельма». Звучало не так уж и плохо, но... «А почему вы, Григорий, уверены, что найдете его так быстро? Не то чтобы я была пессимисткой, только не верилось что-то, что все будет настолько просто». «А чего сомневаться?» Вполне себе искренне удивился старик. «Кто ищет, тот всегда найдет», — поднял палец вверх, гордясь своей уверенностью. «Когда-нибудь», — добавила тихо и со вздохом согласилась. «Хорошо, но у вас есть 2 дня. Потом, если ничего не получится, все же придется пойти к хранителю». В глазах Гриши мелькнула какая-то тень, но тут же растаяла. И старик счастливо улыбнулся. 2 дня в лазарете. Ну что ж, хотя бы высплюсь. Проснулась я с довольно странным ощущением. Вот вроде бы спала, а будто и не спала вовсе. А потом вспомнила, что добрую половину ночи разбиралась с Гришей, его ошибкой, во сне. Или не во сне вся эта вакханалия происходила. Вот что за дурдом? Жила я себе спокойно, ни о чем таком не мечтала. И на тебе, путешествие в другой мир, с переселением в другое тело. За окном вовсю властвовало солнце, на вид самое обычное. Я поднялась с кровати и принялась изучать природу на предмет иномирности. Но и тут ничего особенного не обнаружила. Трава была зеленой, стволы деревьев коричневыми, мелкий щебень на дорожке бело-серым. Словом, ничего примечательного и удивительного. Я даже расстроилась. Мне-то думалось, что меня ждет за окном что-то в духе Аватара, а тут все чинно и благородно. И только я успела подумать об этом, как где-то вдалеке громыхнуло, да с такой силой, что стекла задрожали, а я подпрыгнула на месте, хватаясь за сердце. Потом над деревьями поднялось алое зарево и снова громыхнуло. Потом еще и еще, пока дверь за моей спиной не распахнулась, и в комнату, все так же брюзжа, как и вчера, не вошла медсестра. «Доброе утро, мисс Елена. Опять ваши боевики практикуются. И ведь специально полок не ставят. А хламоны такие!» Сочетание «ваши боевики» и грохот, как после бомбежки, мне определенно не понравилось. Я даже дыхание затаила, когда прозвучал очередной залп. А женщина, как ни в чем не бывало, продолжила. «Нос! Как вы себя сегодня чувствуете? Слабость прошла? Голова не кружится? Можно вас уже во свояси отправлять?» Услышав последнее, мне даже и дурноту изображать не пришлось. На самом деле дурно стало. Потому что я как представила, что мне придется вернуться вот к тем охламонам, которые палят без какого-то там полога, так черные мушки взаправду перед глазами полетели. «Что-то мне нехорошо». Проблеяла слабым голосом и упала на кушетку. Надеюсь, не переиграла. «Что это?» – переполошилась тетушка, подбегая ко мне и внимательно всматриваясь куда-то в область груди, будто вместо глаз у нее встроенный рентген имелся. Хотя, может, и так. Мне все же не стоит забывать, что в этом мире все возможно. «Так-так-так», – напряженно пробубнила она себе под нос, а потом улыбнулась, коварно так и предложила. «Мисс Елена, если так хочется, я ведь могу вам и выходных выписать. Но занимать койку глупости ради не очень-то педагогично». Мне стало совестно от собственного обмана. Я прямо почувствовала, как лицо жаром обожгло. И улыбка эта, что так и не сходила с губ всезнающей медсестры, только добавила неудобства. Конечно, мне не хотелось выходить из столь уютного места, где всяко проще прятаться от реальности. Но идти напролом, когда тебя уже раскусили? Нет, не хватило мне смелости. Да и никогда на подобное не хватало. Не нужно, мне уже лучше. Пробормотала и села на кровати. И надо же, в этот момент за окном снова грохнуло, так что я подскочила, едва не врезавшись своим лбом в лоб сердобольной женщины. Та, понимающе усмехнулась, но никак комментировать мою боязнь не стала, лишь бросила, разворачиваясь. «Сейчас принесу вашу одежду и можете идти». 2 дня продержаться? Ха! Я и пары часов не выдержала. Ну, Гриша, ну спасибо. Но куда большей проблемой, чем мое изгнание из лечебницы, стало одежда. Собственно, эти тряпочки вообще сложно назвать нормальной одеждой. Юбка хоть и была в пол, зато декольте блузки компенсировало ее длину. Мать моя женщина! В нем, в декольте этом, при желании и утонуть можно. А сверху еще полагалось носить корсет, так что уверенный второй размер груди чудесным образом превращался в нехилую такую четверочку. «А ничего другого нет?» Подняла умоляющий взгляд на медсестру, которая с интересом наблюдала за моими горестными вздохами. «Другого?» Кажется, мне удалось ее по-настоящему удивить. «Так это ваша одежда?» «Угу, моя. Как же?» «Я... замялась, подбирая оправдание. «Боюсь простыть, знаете ли, сквозняки эти так коварны». И руками для верности прикрыла грудь, явно намекая, что этот самый коварный сквозняк может подобраться ко мне. Глаза женщины сделались больше. Она попыталась было что-то возразить, но потом передумала и махнула рукой, мол, подожди. Я и ждала. А после была очень благодарна. Медсестра принесла мне добротную шаль, которой можно было без проблем скрыть жуткое непотребство. Не то, чтобы я была ханжой, но такая откровенная реклама собственного тела вкупе с имеющейся репутацией – так себе занятие. Ладно, с одной бедой справились, но на горизонте замаячила вторая. Где я тут живу? И надо такому случиться, что от лечебницы 2 коридора в разные стороны расходятся. Прямо как по заказу, чтобы меня запутать. Не заметила, что медсестра так и стояла у меня за спиной, а потому испуганно дернулась, когда она сказала. «Вам туда, мисс Елена. Спуститесь по лестнице, пройдете до конца и окажетесь в преподавательском крыле». И указала направо. «Направо – это хорошо. Наверное». Когда отходила от двери, услышала едва различимое. «Головой, что ли, сильно приложилась?» «А это оправдание можно взять на заметку». Коридор оказался бесконечным. Каждый шаг гулким эхом взвивался под потолок и оттуда катился далеко вперед, оповещая всех и каждого о моем приближении. И чем дольше я шла, тем страшнее мне становилось. Но вот показалась лестница и еще один коридор, тоже почему-то пустой. За массивной дверью должно быть и находилось преподавательское крыло. Но, подергав за ручку, я поняла, что она закрыта, а ключа у меня не обнаружилось. И что делать? Идти обратно? Тогда точно медсестра сочтет меня сумасшедшей. Эх, если бы Гришенька не запретил мне строго-настрого рассказывать о неудавшемся перемещении, все было бы куда проще. После еще 2 бесплодных попыток открыть дверь, я уже отчаялась, как она все же распахнулась. Правда, не по моей воле. Из нее, едва не шарахнув меня по носу, вышел сам... «Господин ректор, я не придумала ничего лучше, как плотнее запахнуть шаль на груди и с глуповатой улыбочкой выдавить. Здрасте!» Мужчина нахмурился, окинул придирчивым взглядом, отчего-то особенно придирчиво остановившись на груди, что я так старательно прикрывала. В темно-ореховых глазах мелькнуло расплавленное золото и тут же исчезло. «Мисс Елена!» Притворное удивление было настолько притворным, что я чудом не закатила глаза к потолку. «Вам уже лучше?» «Как видите», — продолжила изображать из себя прилежную подчиненную. Нестерпимо хотелось сбежать от него, потому что смотрел он на мое новое временное тело довольно странно, будто хотел заключить в объятия и придушить. «Надеюсь, завтра вы вернетесь на свое рабочее место», — по губам скользнула холодная улыбка. «Простите», на этот раз изображая больную, совесть моя была чиста. Солгать начальнику-тирану за грех вовсе не считается. Скорее уж за благодетель. Мне дали еще пару дней выходных. Слабость. На последнем слове хотелось развести руки в стороны, изображая крайнюю степень сожаления, что так получилось. Но стоило отнять руки от груди, как взгляд ректора опять полыхнул золотом. Словом, рисковать я не стала. Руки оставила на месте. «Слабость», — кивнул каким-то своим мыслям. Посмотрел куда-то поверх моей головы. Я, кстати, тоже обернулась. Мало ли, что он там нашел. Но за мной никого, кроме высокой стены, не было. И милостиво разрешил. «Хорошо, отдыхайте. Но имейте в виду, ваша группа ждет вас». И почему-то на последнем слове он с сомнением запнулся. То ли не знал, ждет ли меня группа, то ли корректно ли ее называть моей. И зашагал важно дальше. Только вот дверь он отпустил, и прежде чем я схватилась за ручку, она захлопнулась. «Да чтоб тебя!» «Господин ректор!» Наплевав на то, как буду выглядеть в его глазах, окликнуло важное начальство. «Не могли бы вы открыть дверь?» При этом я выглядела так, будто ничего, совсем ничего особенного не спросила. «Что?» – крайне удивленно переспросил мужчина. «Будь я на его месте, тоже удивилась бы, но...» «Дверь, говорю, не могли бы вы открыть? У меня не получается!» Глаза его в прямом смысле полезли на лоб. Он молча подошел, протянул было руку, желая, видимо, потрогать мой лоб. Но потом передумал и просто приложил раскрытую ладонь к массиву двери. Она тут же открылась, и я, стараясь не смотреть на господина ректора, прошмыгнула мимо, только на ходу бросила. «Спасибо». «Конечно, Лена, именно под этим и подразумевают. Веди себя как обычно». «Куда уж обычнее-то?» «Здешняя Елена не смогла открыть дверь. Склероз случился, не иначе». «Благо в том, что хотя бы двери в преподавательском крыле были подписаны». И до комнаты, где жила прежняя обладательница тела, я добралась без приключений. А там меня ждал сюрприз. Та-дам! Правильно, дверь вновь не открылась. Ключа под ковриком не обнаружилось. А то, как открыл дверь господин ректор, я почему-то не подсмотрела. Арррр! Впервые пожалела о том, что слишком совестливая. Хотя на самом деле далеко не впервые. Но сейчас... Совсем не время вспоминать прежние неудачи. Надо было прикинуться дурочкой, еще большей, чем сделала до этого, и остаться в лечебнице. От досады ударилась лбом о дверь, потом еще раз и совершенно случайно приложила руку к шершавому дереву. В то же мгновение ладонь будто током кольнула. Я рефлекторно отдернула ее, но успела увидеть, как кончики пальцев мягко замерцали синеватым светом и погасли. А дверь открылась. Это что сейчас такое случилось? Это магия, что ли? Ну, ничего себе! Вот это новости, вот это... А, собственно, чего ты еще ждала, Лена, от мира, где магия все равно, что самолеты у нас? Обычное явление. Но впечатление от мерцающих искорок куда ярче, чем от первого полета. Уж я-то знаю... «Мне есть с чем сравнивать». Оглянувшись по сторонам, приложила раскрытую ладонь к двери еще раз. Но, увы, ничего не произошло. Тогда я закрыла дверь до щелчка и попробовала снова. Получилось! На этот раз я уже не отдергивала руку, а с маниакальным блеском в глазах смотрела на то, как поверхность двери впитывает мерцающий свет, льющийся с ладони, и как этот свет разбегается вязью замысловатых символов по доскам, а потом щелк, и дверь открылась. «Магия!» – прошептала с глуповатой улыбкой и хотела было повторить только что проделанное, но где-то вдалеке хлопнула дверь, и я мышкой юркнула в комнату. Замерла, прислушиваясь к звукам. В коридоре было тихо. «Ух, вот это адреналин!» Я за всю свою размеренную жизнь еще ни разу не испытывала такого ненормального любопытства. И что удивительно, мне это понравилось. Обернулась, окидывая придирчивым взглядом квартирку, в которой оказалась небольшая прихожая с аккуратным деревянным шкафом у стены и полкой с обувью, плавно перетекающая в гостиную с круглым столом посередине и миниатюрным письменным столиком у окна. Две двери, Одна на поверку привела в светлую и уютную кухоньку, вторая в спальню с гигантской кроватью и огромной гардеробной. Маленькая неприметная дверь из спальни вела в просторную ванну и туалет. Если бы не разбросанные в беспорядке вещи, было бы вообще прекрасно. Вернулась в гостиную и только сейчас обратила внимание на папку, что лежала на столе. Поверх обложки кривоватым почерком было выведено «Все, что смог найти. Григорий». Было бы куда проще, если бы Гриша заведовал всем сразу, но, как оказалось, в небесной канцелярии целый штат сотрудников. Одни отвечают за биографию простых или не очень простых смертных, другие строго отслеживают негодяев и шьют им дело. Правда, дела эти совершенно секретны, и доступ к ним получить без веской на то причины невозможно. Третьи, в лице Григория, приводят в исполнение поступающие запросы и отчитываются об удачно выполненных переселениях. Старик с воодушевлением пытался объяснить мне действие сложного организма канцелярии, но я запомнила лишь крупицы. Выходило, что прошлое Елены было не на руках у Гриши, а в архиве, и попасть туда без высокого дозволения хранителя, хоть и возможно, но весьма проблематично. Видимо, у него это как-то получилось, раз папка лежит на моем столе. Прежде чем приступить к изучению прошлого Елены, хотелось искупаться и снять с себя эти шмотки заправской распутницы. Мне больше по душе широкие футболки да свободные брюки. Юбки и блузки, тем более с эдаким вырезом, вообще не мое. Сказано, сделано. Зашла в гардеробную, открыла один шкафчик, другой, третий, четвертый. Что за ерунда? Такое ощущение, что эта девица закупалась в интим-магазине, ибо самым приличным среди домашних вещей был прозрачный пеньюар с пушистым воротником, сделанным из искусственных перьев. В глубине одного из шкафов нашлась рубашка, явно принадлежащая мужчине крупного телосложения. И это оказалось лучшим, что я смогла отыскать. Дабы не расстраиваться, рассматривать одежду на выход не стала. Боюсь, там меня ждало такое же разочарование. Вода в кранах так же, как и дверь, активировалась магией. Вот тут я набаловалась всласть, включала и выключала, делала напор сильнее и слабее, воду теплее и холоднее. Здорово! После уселась в глубокое кресло, что стояло в гостиной, и открыла папку. На первом листе значилась зубодробительная фамилия, имя, дата рождения и родители. На следующей странице название пансионата, который она закончила с никудышней репутацией, потому что 10 баллов из 10 у нее было лишь по музицированию. Остальное же – грамматика, основы магии, практическое маговладение, арифметика и история – едва дотягивали до 4 баллов. В основном же значились тройки. Дальше была с точно такой же никудышней статистикой выписка из магической академии. Ее я перелистнула, почти не читая, а дальше... Дальше в папке было вырвано несколько листов, а на их месте остались лишь кривобокие огрызки. Очень сомневаюсь, что в архиве могли поступить столь неаккуратно с важными документами. Да и помня, что дядя Гриша рассказывал про порядок и требования его начальства, я крепко задумалась. Глава 4. О том, что веселье только начинается. Во-первых, как таковой информации почти не осталось. По крайней мере, той, которая помогла бы вжиться в роль Елены. А во-вторых, кому и зачем понадобилось подчищать биографию такой недалекой девицы? Уж не от того ли, что сбежала она в другой мир не только развлечения ради? Как бы мне ни хотелось, но любопытство буйствовало, не давало покоя, и я принялась строить догадки на этот счет. Только долго мне подумать не дали. В дверь заскреблись, и я даже не сразу поняла, что это копошение принадлежит кому-то. Но потом постучали, тихо, но все же куда отчетливее. Я замерла. Кажется, даже дышать перестала. И кого это нелегкое принесла? Нет, открывать я не собиралась. Но посмотреть, кто там явился, очень хотелось. Аккуратно положила папку на стол, одернула рубашку, что доходило мне едва не до колен, и на цыпочках пошла к двери. Настойчивый посетитель не думал уходить. Все так же постукивал в дверь, но когда подошла ближе, то поняла, этого посетителя стоило ожидать. Профессор Элшар, горе-любовник, ловелас, хахаль и прочие эпитеты, к нему относящиеся. Он тихо барабанил пальцами по дереву и приговаривал. «Элли, это я, открой. Я знаю, что ты здесь, открой. В корпусе никого нет, открой». И так без остановки. Вот же приставучий. А ему в голову не приходило, что если девушка тебя игнорирует, то значит, не нужно проявлять такое упрямство. Видимо, не приходило, раз он стоял и повторял, словно заведенный, одно и то же. Честное слово, едва сдержалась, чтобы тоненьким голосом не сказать. «Дома никого нет». Так он упрямствовал 20 минут, не меньше. Я же за это время успела сходить на кухню, найти там довольно вкусные местные печеньки, разогреть воду для чая, правда, не получилось. Пыталась пойти по уже известному пути, прикоснулась ладонью, но ничего не сработало. Магии будто и не было вовсе. Пришлось жевать печенье в сухомятку, потому что в закромах у этой девы ничего больше не нашлось. На сегодня придется озаботиться еще и пропитанием. Когда профессор Элшар все-таки удалился во свояси, я принялась более внимательно осматривать вещи Елены. В кухонных шкафчиках было не густо. С десяток кусочков сахара, упаковка печенья, какой-то травяной сбор. В гостиной, в ящиках стола вообще ничего не было, кроме 2 криво оторванных листочков. И те были чистыми. В спальне, в прикроватных тумбах, тоже царил идеальный порядок. Что, несмотря на творившийся повсюду хаос, было довольно подозрительно. Я уже уверилась в том, что бумаги, наверняка имевшиеся у Елены, исчезли так же, как и документы из личного дела. Не просто так. Нагнулась посмотреть под кровать, но и там ничего, кроме толстого слоя пыли, не обнаружила. Кроме темного краешка какой-то бумаги. Кое-как достала его. Им оказалась маленькая черно-белая фотокарточка. На ней была изображена шкатулка, резная, украшенная драгоценными камнями. Дорогая, но совсем непростая. Даже от фотографии веяло каким-то потусторонним холодом. А эта Елена была той еще штучкой. Как бы мне ни хотелось, нужно будет сегодня как-то вызвать Гришу и расспросить его с пристрастием о том, чего мне вообще ждать. Шкатулку я рассматривала долго. Пыталась понять, откуда взялось это странное чувство, будто спрятано под резной крышкой что-то темное, нехорошее. Собственно, я никогда не страдала излишней мнительностью и суеверием. Но тут не могла отделаться от мысли, что-то здесь не так. С фотографией вернулась в гостиную и так и застыла на месте. На столе лежала небольшая стопка книг и большой, сложенный пополам лист сверху них. И еще одна записка. Это на случай, если соберешься куда-нибудь выйти. А Гриша прохвост, однако. И дело сюда притащил. И книжечки вот. Видимо, наперед знал, что в лечебнице надолго я не задержусь. Или именно на это и рассчитывал. На большом листе, или, точнее сказать, холсте, была карта Академии, подробная. Жаль, только не имела ничего общего с картой мародеров. А было бы здорово точно знать, где находится ректор и профессор Элшар, чтобы избегать встречи с этими двумя индивидами. С первым, потому что его брезгливость вызывала раздражение. А со вторым? А, собственно, с ним по той же причине встречаться не хотелось. Раздражал он меня безмерно своей навязчивой любовью. В стопке книг обнаружились следующие. Краткий справочник по миру Эхноэр. Краткий справочник для переселенцев. Памятка на чрезвычайный случай. Последней была вовсе не книга, а тоненькая брошюрка. Ее я и открыла, потому что справочники справочниками, а вот чрезвычайный случай – дело неотложное. Но каково же было мое разочарование, когда на 2 листах брошюры были расписаны приветствия и поздравления с новосельем, и только на одной важная, до смешного, информация. Если вам грозит смертельная опасность, то стоит обратиться в ближайшее отделение стражи и предоставить жетон о переселении. Если же такая угроза отсутствует, то возникающие проблемы вам стоит решать самостоятельно. Вот так, мол, за что боролись, на то и напоролись. Выкручивайтесь, как хотите. Интересный подход. Какой-то странный и неправдоподобный. Ведь Григорий утверждал о точной работе всяких там служб. А тут ваши проблемы вам и разгребать. Поговорить с горе-работником захотелось еще сильнее. Жаль, что не застало его, когда он принес вот это вот добро. А может, он специально так быстро сбежал, лишь бы со мной не встречаться? Ведь мог бы вежливости ради хоть поинтересоваться, как я тут устроилась. Вопросы множились, ответы на них не находились. И я все больше закипала от злости. Вот вроде Григорий все складно рассказывал, когда мы сидели у него в кабинете. И все равно картинка не складывается. Или это я такая бестолковая, и секрета тут никакого страшного нет? Не знаю. Ладно, пока отложим мозговой штурм. Нужно позаботиться о бедном желудке, который уже вовсю выводит громкие рулады, недвусмысленно намекая: «Меня пора кормить». Карта есть, осталось найти одежду. С горестным вздохом отправилась в гардероб. Что самое удивительное, одежда на выход не была столь вульгарна, как та, что предназначалась для дома. Свитера с высоким горлом из мягчайшей пряжи, чем-то напомнившие кашемировые изделия, только еще нежнее. Длинные повседневные платья, хоть и с вырезами, но не такими глубокими, вполне целомудренные блузки, юбки в пол без разрезов и даже не в обтяжку. Хотя и других вещей тоже было в достатке, на манер тех, в которых я пришла из лечебницы, но их было не абсолютное большинство, что, несомненно, радовало. Выбрав нежно-голубой свитер и серую юбку, окинула свое отражение критичным взглядом. «А это Елена, ничего так». Даже хорошенькая. Черные густые волосы средней длины, прямой нос, аккуратные губы, мягко очерченные скулы. Словом, девочка-красавица. Если бы ко всему этому не прилагался скверный характер и напрочь испорченная репутация, то вообще было бы прекрасно. Заплела волосы в простую косу, закрепила лентой, которая была украшена перламутровым жемчугом или чем-то очень на него похожим, и, нервно выдохнув, решилась. Еще раз внимательно просмотрела карту, определилась с маршрутом и замерла на несколько минут у двери, прислушиваясь к происходящему в коридоре. По ту сторону было тихо. Я вышла, озираясь по сторонам. Никого. Неплохое начало. Прошла по коридору. Без проблем открыла дверь, свернула на лестницу, что вела на второй этаж. Там миновала еще один пустынный коридор. Еще один поворот и... Едва не оглохла от обрушившихся на меня звуков. Студенты, которых я и не думала увидеть, толпою стремились из дверей столовой. А завидев меня, буквально сбивались с шага, прожигая в теле дырку. Жаль, что к карте не прилагалось расписание, по которому живет Академия. «Здравствуйте, мисс Елена!» Хором бросила кучка парней, ростом превосходившие меня раза в два. «Когда вы осчастливите нас своим присутствием?» Продолжил один из них, нахально улыбаясь, а сам глазками на мою грудь зырк. И я прямо увидела, как его покоробило от разочарования. «Ну да, свитерок. Это вам не блузка с вырезом?» «Никогда!» — хотелось проблеять в ответ, но я подобралась и чинно кивнула. «Когда позволит доктор?» «Кто?» — нахмурился второй, который стоял, облокотившись о стену. Длинная белесая челка падала ему на глаза, и он то и дело мотал головой, пытаясь убрать ее. «Ну?» – замялась, только сейчас сообразив, что ляпнула глупость. «Надеюсь, через пару дней смогу вернуться к работе». Ребята переглянулись между собой и расступились, пропуская меня. Жутко не хотелось заходить в гущу этой толпы, но, видя насмешки и откровенный вызов во взгляде, решилась. Правда, не была готова к тому, что первый, говоривший чернявый мальчишка, прошепчет с придыханием: «Мы ждем вас с нетерпением», а все остальные поддержали его кривляние громоподобным гоготом. В столовую я вошла, буквально полыхая от смущения и злости. «Это надо? Нет, от горшка два вершка, а все туда же, во взрослые игры им поиграть хочется, но я им устрою». такое устрою, такое!» Задохнулась от собственного возмущения и, запнувшись, остановилась. «Чего это ты, Ленка, разошлась? Оно тебе надо. Подкалывают ведь не тебя. И издеваются эти прыщавые хлыщи тоже не над тобой. Не ты же щеголяла перед озабоченными юнцами, демонстрируя им все женские прелести. И не тебе разгребать эту вонючую кучу, а какой-то другой Елене, которой романтики и приключений в нашем земном мире не хватило. Вот и успокойся. Не для чего изводить нервные клетки и душевное благополучие на неотесанных болванов». Отчитала себя мысленно. И даже легче стало, будто груз с плеч свалился. А потом доброго расположения духа добавила и еда, которая была здесь необычайно вкусной. Или это дело в том, что я сильно проголодалась? Неважно. Главное, мне действительно стало хорошо впервые за последние сутки. В комнату я вернулась без особых приключений. Даже получилось остановиться у огромного панорамного окна и полюбоваться видом на парк. Он хоть и был небольшим, видно было опоясывающую его живую изгородь, но довольно ухоженным и уютным. Может быть, завтра выйду погулять, подышу свежим иномирным воздухом, так сказать. Насытый желудок и информация воспринималась куда легче. Брошюра «На случай какой опасности» не казалась такой уж нелогичной. На самом деле, если романтической барышне не сидится на месте и приспичило глобальных перемен, то пусть она будет готова, что даже в сказках принцессы не какают зефирками. У них есть проблемы, вполне себе обычные, людские. Переодевшись снова в рубашку, завалилась на кровать и принялась изучать справочник по миру, в котором оказалась. Не то, чтобы я планировала знания эти куда-нибудь применить, просто любопытство ради. Когда еще мне представится возможность полистать такую книженцию? А любопытству было где разгуляться. С первых строк автор сего творения четко обозначил границы. «Эхноэр, это вам не земля, и вести себя здесь как дома нельзя. Нужно уважать традиции чужого мира и не пытаться перекроить его под свой вкус и свои стандарты. Интересно, а прибывшим на землю магичкам тоже подобное пособие выдают, чтобы они не пытались привнести всякие там иномирные штучки? Ладно, опустим эти бесполезные рассуждения. Так вот, в мире, куда я попала, было 5 королевств. Территории они занимали примерно одинаковые. Войны между ними случались редко. По кровожадности тоже никому особо не подфартило. Магия. Тоже примерно на одном уровне, с некоторыми незначительными отличиями. Мне довелось попасть в королевство Южных Предгорий, если судить по невыдранным листам из личного дела Элены. Магию тут измеряли по шкале Кроуса. И даже тут моей предшественнице не повезло. Из 20 возможных всего лишь 10 силовых волн. Но, как значилось ниже в книге, магию можно было развить. Как я поняла, это все равно, что у нас при усердных тренировках тело становилось выносливее, а у них энергоспособнее. Читать хоть было и интересно, но уже где-то к 10 странице поняла, что меня клонит в сон. И противиться этому желанию я не стала. А стоило мне закрыть глаза и задремать, как я очутилась в кабинете Григория. Он успел махнуть рукой в знак приветствия, потом посмотрел куда-то поверх моей головы и... меня выбросило из комнаты. Только утром я поняла, что столь желанная встреча не состоялась. И что же произошло? Итак, я вновь осталась без информации, без напутственных замечаний и просто без поддержки. Я даже не знаю, удалось ли Грише разведать хоть что-то о местоположении грома какого-то там. Но утро принесло не только это. Стоило мне встать с кровати, как в дверь постучали. Не так, как вчера вечером, боясь, что его услышали, а ничуть не скрываясь. Я быстро накинула шаль, которую стоило бы вернуть медсестре, и подошла на цыпочках к двери, но меня все равно услышали. «Мисс Елена! Профессор Хаша вызвали в министерство, подменить его некому, кроме вас». Надменный, чуточку низковатый голос принадлежал женщине. И я, не боясь увидеть горе любовника, открыла дверь. За ней стояла высокая, сухопарая особа в том самом возрасте, когда определить его весьма проблематично. 40 с небольшим или с большим? Не знаю. Строгая прическа, из которой не выбивалось ни единого волоска, похоронное выражение лица и взгляд. Бррр, таким только запугивать нерадивых учеников. Словом, я и себя почувствовала нашкодившим ребенком, которого отчитывают за очередную провинность. «Простите», — извинилась, стараясь выглядеть как можно более разбитой. «Я еще плохо себя чувствую». Уголок тонких губ дернулся вверх, и меня окатило волной нездорового презрения. «Мисс Ганель сказала, что вашему здоровью ничего не угрожает, так что...» Она небрежно взмахнула костлявой кистью. «Будьте так добры, приведите себя в порядок и приступайте к работе». В каждом слове так и сквозило. «Начни уже приносить пользу, нахлебница». Но нахлебницей я никогда не была. Да и работы никогда не боялась. В самом деле, не убудет же от меня посидеть вместо профессора в аудитории. Хоть осмотрюсь немного. «Хорошо, сейчас буду». И когда она обернулась, самым невинным голосом поинтересовалась. «Не напомните мне, в какой аудитории будет проходить лекция?» Ну вот, опять этот взгляд, полный неописуемого удивления. «В 19-й», — фыркнула, будто я в долг у нее 1100 попросила. «Благодарю», — чинно кивнула, чем вновь повергла надзирательницу в шок. «Точно, именно надзирательницу из фильма про какой-нибудь институт благородных девиц эта дама мне и напомнила». Или все же шипокляк. А когда закрыла дверь, тихо проворчала. «Ну, Гриша, я тебе и это припомню. Посиди, — говорит, — тихо, 2 дня». Глава 5. О том, что ноша бывает слишком тяжелой. «Соберись, Лена, соберись! Что нужно для того, чтобы тебя не спалили в первую же секунду? Правильно, делать все с такой физиономией — будто ты ничего особенного и не творишь. Врать так уверенно. Но и еще стоит меньше болтать и больше слушать. Вечером или завтра утром я все же надеюсь попасть домой. Но осторожность не повредит». Выбрала строгую нежно-кремовую блузку, черную юбку, удобные балетки, что осиротевшими бедняжками прятались среди туфель на 20-сантиметровых каблуках, собрала волосы в высокий пучок, нанесла на губы легкий блеск, слегка подкрасила глаза, благо косметика отличалась от привычной мне не столь кардинально, разве что формой баночек и флаконов. Сверилась с картой, мысленно проложила маршрут и вышла из комнаты. Когда-то, еще в студенческую пору, которая закончилась не так уж давно, мне доводилось заменять старенького философа Василия Михайловича у первокурсников. Тогда мне это виделось великой честью. Сейчас бы я все отдала, чтобы вернуться на свой родной оптовый склад и привычно выбивать товар для ИПшников. Потому что в философии я, пусть и поверхностно, но все же разбиралась, хотя бы знала, о чем этот предмет. А что меня ждет здесь? Даже подумать боюсь. Придется как-то выкручиваться и первой идти в нападение, чтобы не проиграть сражение. Дрожащей рукой открыла дверь, пригладила волосы, хотя минуту назад смотрелась в зеркало и точно знала, что с прической все отлично. Что ж, вперед. Мама всегда называла меня импульсивно нерешительной. Я могла месяцами с комфортом отсиживаться в собственной раковине, а могла сгоряча натворить такого, что, вспоминая проделки спустя годы, все равно краснела. Конечно, с возрастом это прошло, но именно сейчас мне показалось, что я вновь вернулась в свое детство – и вот-вот готовлюсь совершить непоправимую глупость. Или уже совершила ее, поддавшись на жалостливые уговоры Гриши. Чего проще было отказаться от бессмысленной затеи и отправиться к Верховному Хранителю? Но нет, я выбрала иной путь. Полный приключений и борьбы с самой собой. А может быть, дело в том, что как бы я ни твердила обратное, моя скучная жизнь мне порядком надоела. И я, пусть неосознанно, но все же мечтала хоть что-то изменить. Окунуться с головой в незабываемые приключения, выйти за рамки привычных мне реалий. А куда уж больше можно выйти за рамки, как не в неизведанном мире, где магия так же обычна, как электричество для рядового жителя земли русской. При желании можно и гнилую репутацию выправить, и магии обучиться, и студентов на место поставить. Словом, можно все, если приложить усилия. К шумной аудитории я подошла в решительном настроении. Да только когда открыла дверь, на меня уставились 20 любопытных глаз, то решительность мигом исчезла. И мне стоило большого труда не захлопнуть двери с истошными криками «Ага!», не вернуться в свою комнату. Выстояла. Даже постаралась удержать на лице спокойное выражение, что по ощущениям вышло неплохо. Ни один мускул не дрогнул и нерв не дернулся. «Здравствуйте!» – поприветствовала подозрительно притихших ребят. Никто из присутствующих мне знаком не был. Парней, что встретились вчера у столовой, тут не обнаружилось, значит, это другой курс. Но мальчиков здесь было все же больше, чем девчонок. Из 23, если правильно успела сосчитать студентов, только 4 были женского пола. «Садитесь», – махнула рукой, разрешая им занять свои места. Но один из них демонстративно закинул ноги на стол и флегматично поинтересовался. «А где профессор Хаш, мисс Элена?» «Ноги убери», – попросила спокойно, усаживаясь за кафедру, опасаясь, что если не сделаю этого, то непременно упаду, потому что ноги нещадно дрожали. «Профессора Хаша вызвали в министерство. Меня попросили заменить его». «И как же вы будете его заменять?» Пропустив мою просьбу мимо ушей, бросил светловолосый. «Хотя нет. Давайте сделаем так. Вы нам прочитаете лекцию о профессиональном соблазнении. Уверен, нашей Мари это пригодится». Вся аудитория, за исключением покрасневшей Мари, залилась хохотом. Я была обескуражена. И вот как, позвольте спросить, с ними общаться? Будь я в своем теле и с моей родненькой репутацией, ничем не омраченной, я бы чувствовала себя увереннее, чем вот так. Но делать надо было что-то. Нельзя же нахалу вот так спускать его гадкую выходку. Подобралась, сжала руки в кулаки так, что ногти впились в ладони, и поднялась со своего места. Гордо подняла голову и, покачивая бедрами, направилась к белобрысой выскочке. Так я еще никогда не ходила. Мягко, грациозно и до тошноты вызывающе. Даже длинная юбка и целомудренная блузка не стали помехой для того, чтобы у доброй половины аудитории, той, что была мужского пола, загорелись глаза. А виновник, что разглагольствовал, сначала смотрел на меня с ехидной ухмылкой, но чем ближе я подходила, тем больше блекла она, пока не пропала вовсе, оставив на лице лишь растерянность. Я нагнулась у стола так, что грудь коснулась деревянной поверхности, оттянула ворот блузки, как если бы мне вдруг стало жутко душно. Глаза парня медленно заскользили вниз, зрачки заполнили почти всю радужку, и дыхание вдруг стало частым и поверхностным, рот сам собой приоткрылся, и я протянула пальчики с идеальными ноготками, придерживая его подбородок. «Знаешь, дорогой», — произнесла нараспев, «для того, чтобы соблазнять, тоже нужны мозги. А вот тебе они больше не понадобятся. Потому что всего за 5 минут я, заметь, без посторонней помощи, превратила их в жидкий кисель». Резко выпрямилась и вернулась на свое место, с удовольствием вслушиваясь в гробовое молчание. Правда, длилось оно недолго, к моему сожалению. Кто-то присвистнул, а кто-то хлопнул в ладоши, констатируя свершившийся факт. «Марика, ты поплыл!» Но вышеупомянутый Марик мириться с сим фактом не пожелал. С грохотом отодвинул скамью, на которой сидел, и подошел ко мне именно в тот момент, когда я успела занять свой стул. Он нагнулся низко, сильной ладонью зафиксировав кисть моей левой руки, и буквально прорычал. «Слушай, ты, шлюха, не смей отрабатывать на мне свои умения, иначе...» Договорить он не успел. Взбунтовавшаяся во мне злость нашла выход, для меня довольно непривычный. Я свободной рукой накрыла его, отчего парень болезненно дернулся. Сцепленные руки загорелись слабым голубоватым светом, и я точно знала, Марику больно. «Еще раз подойдешь ко мне, отправишься прямиком к ректору в кабинет». Я угрожала наобум, потому что не знала, вступится ли начальство за самую нерадивую подчиненную, какую только можно было найти, или же нет. Марик все так же был зол, но руку отдернул, окинул меня свирепым взглядом и вышел из аудитории, с грохотом захлопнув дверь. Остальные притихли, словно мышки. И я, стараясь не дрожать от нахлынувших эмоций, произнесла. «Я не мешаю вам, вы не мешаете мне, и все будут счастливы». Кто-то кивнул в ответ, кто-то опасливо покосился на мои сложенные на столе ладони, но поднимать шум больше никто не стал. И я посчитала это маленькой победой. Знал бы кто, какой ценой она досталась мне. Внутри все тряслось, будто я только что на тарзанке со скалы прыгнула, и сердце стучало, как сумасшедшее, а по спине струился холодный пот. Впервые с момента своего попадания я осознала, насколько действительно влипла. Пусть временно, но это не отменяет того факта, что ситуация патовая. Только минут через 15 я немного успокоилась и стала прислушиваться к тихим разговорам студентов. По сути, речь их ничем не отличалась от мне привычной, разве что мат и сленговые словечки отсутствовали. Но на замену им они употребляли что-то вроде «Тьма тебя подери, не приведи пресветлое, чтобы тебя мертвяки сожрали». Ничего необычного и экстраординарного. Я делала вид, что изучаю какую-то бумажку с причудливыми формулами, но на деле ни одну закорючку распознать так и не смогла. И окончанию пары, которую ознаменовал мерный перезвон чего-то похожего на наш земной звонок, была рада не меньше приободрившихся студентов. Попрощались со мной лишь некоторые. Но я и не претендовала на их благосклонность. На клочки не разорвали, и то благо. Правда, обрадовалась я рано, потому что стоило мне направиться к выходу из аудитории вслед за последним студентом, как меня буквально внесли назад, смяв в недвусмысленных объятиях. «Профессор Элшар!» Он ногой закрыл за собой дверь, при этом удерживая свои руки на моей груди, и впился в губы омерзительным поцелуем. Все происходило так быстро, что я толком и отреагировать не успела. Забилась только, когда меня спиной впихнули в неприметную дверь, что вела, как оказалось, в подсобку, заваленную свертками бумаг. Ударила кулаком по спине, потом еще раз и еще, но пока не прикусила напористые губы, этот пень бесчувственный не отпустил меня. Я отскочила назад и принялась рукавом неистово оттирать рот от этого пакостника. «Эфена!» — выпечив укушенную губу, прошепелявил профессор. «Что ты дефаешь?» Я едва не плакала. «А что вы делаете, профессор?» Простонала, с трудом сдерживая рвотные позывы. «Что вы себе позволяете вообще?» «Я?» От удивления он выпрямился и даже забыл о покалеченной части физиономии. «Лена!» И сделал шаг ко мне. Я же взвизгнула и вооружилась увесистым свитком. «Не подходи! Зашибу!» Угроза вышла так себе. «Лена!» Растерянно хлопая глазами, он прижался к противоположной стене, и я рванула на выход из этой каморки. И надо же такому случиться! Тьма меня подери! В аудиторию вошел сам господин ректор собственной персоной. Они все сговорились, что ли? Начальство окинуло меня удивленным взглядом, который мигом заледенел, стоило из каморки показаться домогателю. Хотелось разочарованно застонать, но вместо этого я лишь спрятала за спину сверток, который так и держала в руке. Застыли, стоим. Прямо немая сцена из «Ревизора». Ректор отмер первым, блеснул холодной улыбкой, которая к хорошему расположению духа не имела никакого отношения, и с ехицей спросил. «И чем вы там занимались, позвольте спросить?» На профессора Элшара я и не надеялась. Сразу вспомнила, какие он оправдания в лечебнице придумывал, и взяла огонь на себя. «Мы?» Невинно хлопнула ресницами, насколько это вообще было возможно в сложившихся обстоятельствах и в таком состоянии. «Инвентаризацию проводили». Вновь наступила немая пауза, и теперь уже две пары глаз во мне дыру принялись прожигать. «Инвен... что?» Ноздри ректора хищно раздулись, и сам он страшно порозовел, а потом побледнел. И я поспешила добавить, пока он не приобрел синюшный оттенок. «Инвентаризацию!» кивнула с важным видом. «Это когда проверяют?» «Упс, кажется, я сделала только хуже, потому что начальство окончательно утратило спокойствие и рявкнуло». «Я знаю, что такое инвентаризация, вы!» Рука со сжатым кулаком метнулась в сторону горе-любовника, и он, как хамелеон, посерел прямо под цвет стен аудитории. Но ректор его бить передумал, едва не пуская пар из ушей, на грани взрыва попытался удержать лицо. «И как? Все на месте?» Я даже не задумываясь, опустила взгляд на собственную грудь и машинально коснулась пальцами губ. «Вроде все», – прошелестело, уже понимая, что бури нам не миновать. Но ректор удивил, шумно вдохнул и не менее шумно выдохнул, а потом нетерпящим возражения голосом произнес: «Пройдемте со мной, мисс Элена». И мне стало по-настоящему страшно, потому что оставаться с начальством наедине, когда оно в таком состоянии... Да я не самоубийца, честное слово. «Вы знаете, что-то мне нехорошо», — проблеяла дрожащим голосом. «Я лучше пойду». «За мной», — я сказал. Рявкнул так, что я подпрыгнула и выронила свиток. Хотела было его поднять, но меня наградили таким взглядом, что я, склонив голову, поплелась за ним. Попутно одарила возмущенным взглядом домогателя. И чего приперся? Любви ему захотелось, видите ли. По коридору я шла, в полной мере оценив, как в средние века людей вели на казнь. Прям так и представлялось от чего-то, что вот-вот привяжут меня к столбу и закидают камнями с криками «Блудница, бей ее!». Встречающиеся студенты провожали нас любопытными взглядами, а преподаватели, полноватая женщина и седовласый старик в огромных круглых очках, лишь покачали головами, свято уверенные в том, что я вновь что-то натворила. «А я ничего не творила! Это все Элена, которой спокойно не жилось! Я тут вообще мимо проходила!» В кабинет ректора я вошла, дрожа, как осиновый лист, что не укрылось от мрачного и злого начальства. Он жестом приказал мне сесть в кресло, сам же налил в прозрачный бокал какую-то жидкость рубинового цвета. Залпом выпил ее, сморщился и подошел со спины, положив тяжелые руки на мои дрожащие плечи. «Помнится, в прошлую нашу беседу мы пришли с вами к взаимопониманию, или мне только показалось?» Обреченно вздохнула, сильнее вжимая голову в плечи. «Пришли, и вам не показалось», — озвучила и без того очевидное. «Но я и не виновата, он...» Запнулась, не зная, будет ли правильным сдать с потрохами горе любовника, и рассудила, что пусть и не своя голова, но ее все равно жальче. Он сам пришел. Я его не звала. Выдохнула и замолчала, напряженно ожидая реакции его ректорского величия. А он реагировать не очень-то торопился. Замер и ни звука издавать не собирался. Я хотела было повернуться, узнать, не уснул ли он там, но духу не хватило. Так и сидели. Точнее, сидела только я, а мужчина стоял за спиной, держа руки на моих напряженных плечах. «Не звала, значит?» Кажется, через целую вечность пробормотал все же и руки убрал. А потом спешно сел за свой стол, уже оттуда взирая на меня все еще полыхающим взглядом. «Не звала!» Подтвердила еще раз, а для надежности и головой помотала из стороны в сторону. «Хм...» Выдала многозначительно, и теперь пришла моя пора замирать в недоумении. «Что? Хм...» Беседа наша с мертвой точки не сдвинулась. И через 5 минут тишины я все же уточнила. «Может, я пойду?» Ректор полоснул суровым взглядом и совершенно нелогично рыкнул. «Зачем?» Не нашла ничего лучше, как промычать что-то нечленораздельное, а потом собралась с мыслями. «У вас есть еще какое-то дело ко мне?» «Мало ли, вдруг он не знает, как разговор начать. И тут меня осенило. А, вам, наверное, светловолосый мальчик нажаловался, да? Марик, кажется. Так вот, он сам виноват. Нечего было унижать меня на всю аудиторию». Выпалила как на духу и зажмурилась. «Правду-то я сказала, но это не оправдывает поступка, которым я наказала паренька. Возьми мой поступок рассматривать со стороны, видок у него, прямо скажем, тухлый». «Марик?» Все еще витая где-то в облаках, непонимающе переспросил ректор. «Ах, Марик!» Добавил уже куда тише, но в мнимом спокойствии этим мне почудилась едва прикрытая угроза. «С Мариком я поговорю». Хотела было ляпнуть, не надо, но вовремя прикусила себе язык. «Пусть, — говорит, — авось студенты хоть начнут бояться разборок с ректором. А то все сама да сама. Пускай и мужчина внесет свою лепту в укрепление моего авторитета». «Спасибо». Поблагодарила от души и вновь робко предложила. «А теперь уйти можно?» На его лице эмоции проносились одна за другой, будто он боролся с внутренним демоном, так не кстати ожившим. Только спустя несколько минут он решился озвучить мучившие его мысли. «Мне кажется, или вы несколько изменились, мисс Елена?» «От террас, не в бровь, а в глаз». Внутри все сжалось от страха, а язык будто онемел. Заметил-таки. Но ведь этого стоило ожидать. Я, увы, никогда не отличалась особыми актерскими талантами. Впрочем, надежда на Гришины поисковые способности и следующее за ними скорое возвращение не дают мне сказать все как на духу. «О, я...» Несколько пересмотрела свои жизненные ценности. И не солгала вроде, но и правду не сказала. «Да», — протягивает с явной усмешкой. «И что, позвольте спросить, сподвигло вас на это пересмотрение?» «Это что это? Он насмехаться вздумал надо мной?» Подобралась, неосознанно бросая вызов начальству, и промолвила. «Не что, а кто?» — поправила деловито. «Вы, конечно же...» Глаза его округлились и едва не выскочили из орбит. А я не без удовольствия добавила. «Ваша речь в лечебнице произвела на меня неизгладимое впечатление, так что я решила не искушать судьбу и встать на путь истины». Успела заметить разочарование, мелькнувшее во взгляде, но так и не поняла, откуда оно взялось и к какой части моего признания относилось. «Идите», — через минуту буркнул он, и я без промедления выпорхнула из кабинета. Пронесло. «В этот раз», — подсказала чуявшая неприятности пятая точка, и я, подумав, согласилась с ней. Дальше день проходил вполне сносно. Я пообедала без особых приключений и даже умудрилась разговориться с уборщицей, что после нашествия студентов стирала со столов. Женщина средних лет, судя по всему, не очень-то вникала в местные сплетни, так что... относилась ко мне без явного презрения, что радовало. Тяжело это, когда тебя ненавидят, а ты и знать не знаешь, за что именно. Так вот, от нее я узнала, что самое лучшее время для прогулки по приглянувшемуся мне парку – вечер, когда у студентов полным ходом идет время для выполнения заданий, и что погода скоро испортится, стихийники вновь что-то напортачили с экспериментами, и что у булочника, мистера Зарая, новые вкусные пирожные появились. Их непременно стоит попробовать. Она говорила много, часто перескакивая с мысли на мысль, но я хоть немного вникала в то, что происходило вокруг. На самом деле, интересы и тревоги были вполне обычными. Мода, погода, политика, недовольство бытовухой. Ничего особенного я не услышала. А потому, в конце концов, сбежала к себе в комнату и принялась расхаживать из угла в угол. Пора бы уже хоть какие-то выводы сделать. Елена – дама гулящая. Это я еще в первый день перемещения узнала. Но что ее ненавидели все вокруг, ну, кроме разговорчивой уборщицы, меня удивило до крайности. Это какой же сумасшедшей надо было быть, чтобы оттоптать больную мозоль всем, до кого только можно было дотянуться. Нет, и среди моих знакомых были такие экземпляры, которые умудрялись разругаться даже с теми, кто, отродясь, голос не повышал. Но все же, кажется, Елена переплюнула и их. И зачем ее занесло в академию, раз она смогла пробиться к сильным мира сего? Сидела бы себе в какой-нибудь роскошной квартире в качестве содержанки, ходила бы по модным показам, или какие у них тут развлечения в высшем свете, и бед не знала. Нет же, понесло ее зачем-то в академию, детишкам преподавать. Вечерняя прогулка и впрямь оказалась тихой и спокойной. Я прошлась по парку несколько раз, посидела на резных скамейках, полюбовалась цветами в клумбах, послушала почти обычное пение птиц. К счастью, никого я не встретила и ни с кем не поругалась. Изумительно же, что сказать. А укладываясь спать, я надеялась только на одно, что Гриша уже нашел грома какого-то там. Но утро... принесло хоть и не панику, но близкое к ней состояние. Нерадивый клерк так и не явился, даже мельком. Глава 6. О том, что запасной план нужно продумывать заранее. С этим что-то нужно было делать. Нет, медитация и настойчивый призыв Григория положительного результата не дали, что меня расстроило, но еще пока не ввергло в уныние. А потом явилась надзирательница и отчитала меня, как сопливую девчонку, за безответственность, разгильдяйство и непрофессионализм. Оказывается, Я не пришла на лекцию, на которой меня ждали. Я невозмутимо выслушала оскорбление, лучезарно улыбнулась, на самом деле мечтая повыдирать этой шипокляк все волосы, и попросила. «Будьте так добры, проводить меня в мой кабинет». Женщина побагровела, задохнулась от возмущения, но я буквально добила ее. «Не обессудьте, я могу дойти и сама, но вдруг заблужусь, и еще одна лекция окажется под угрозой». Сказав все это самым невинным тоном, на который была способна, даже начала гордиться собой. «Это надо так извернуться, чтобы надзирательница фырча и все так же извергая проклятие довела меня до кабинета». А там меня ждал тот самый курс, ребята с которого встретились мне во время первого посещения столовой. Мое появление обозначили овациями, свистом и шквалом сальных шуточек, на которые я предпочла не обращать внимания. «Здравствуйте, уважаемые студенты! Держать лицо, когда тебя буквально помоями поливают, невыносимо сложно, но...» Я старалась. «Сегодня проведем небольшой опрос по изученным темам. Что последнее мы с вами разбирали? Играть так по-крупному». На этих словах ребята как-то разом сникли, даже шутить перестали, что стало спасением. И тут я узнала, надо же, какое счастье, что преподаю, оказывается, теорию магических плетений. «Что?» — так и захотелось заорать в голос. «Как такую никчемную девицу поставили преподавать что-то вроде этого? Пусть я ничего не смыслила в магии, но предмет-то явно не из проходных». «Соберись, Лена, соберись. Вариант с проведением опроса был не лучшей идеей, но отступать поздно. Главное — сохранить невозмутимое выражение лица и заставить себя не дрожать, и сделать так, чтобы голос звучал уверенно». Но исполнить все и сразу оказалось куда сложнее. «Давайте!» — голос сорвался жалким писком, и пришлось прокашляться несколько раз, прежде чем продолжить. «Давайте пройдемся по терминологии. Надеюсь, говорю я правильные вещи. Ох, как надеюсь. Кто больше напишет разновидностей магических плетений и особенностей их различий между собой, тот и получит 10 баллов». Фух, хорошо, что в деле Елены листы с оценками не вырывали. Я теперь хоть знаю систему, по которой поощряют студентов. Ребята нехотя достали что-то похожее на привычные мне тетради, темные листы в кожаных переплетах. Только толщиной едва ли не с увесистый томик «Война и мир». Это сколько же они пишут на лекциях, что им приходится заводить такие книжечки? Удивление свое постаралась ничем не выдать и заглянула в преподавательский стол, где обнаружилась замечательная книга «Магические плетения от теории к практике». Ее-то я и открыла и погрузилась в чтение, пока подопечные выполняли мое задание. Странное дело. Но чем больше я читала, тем отчетливее понимала, вместе с телом мне досталась и мышечная память. Я точно знала, как сложить пальцы, под каким углом выставить руку, чтобы, например, получилось охранное плетение, или плетение стабилизации, или вот, рассеивающее плетение. Плетений было много, и я вдруг сразу поняла, почему ребятам не очень-то понравилось мое задание. Попробую, помни их все. А мне учебник неожиданно понравился. Я всегда любила учиться. Не то чтобы была отличницей, но некоторые предметы вызывали восторг, и я с радостью изучала чуть больше, чем нам давали на лекциях в институте. Правда, несмотря на все мои стремления, особых высот в жизни добиться не удалось. Тому виной импульсивность и временное отсутствие оной. Я зачиталась и даже не услышала, как прозвенел звонок или что у них там звенит. Народ потянулся к двери. Попутно они небрежно бросали тетради на мой стол. Лекция, на удивление, прошла без особых происшествий. Даже странно. У столовой ребята были настроены поиздеваться надо мной. Здесь же удостоили лишь беглого взгляда. То ли на них неуместный опрос так повлиял, то ли здесь какая-то другая причина. Ладно, пока отложим этот вопрос и займемся другим. Нужно пойти... Да-да, в библиотеку. Карту я взяла с собой, а потому без труда нашла сердце академического мира. Вот только внутри меня ждал сюрприз. Никого, вроде библиотекаря, там не оказалось. Да и студентов тоже не было. Словом, за высокими резными дверями, с витиеватыми узорами, не было ни души. Я прошла вдоль стеллажей, уходящих высоко вверх, провела рукой по обшарпанным корешкам книг. «Нет, можно здесь и самой похозяйничать. Только, боюсь, искать самостоятельно необходимую литературу я буду год, не меньше». И надо же! Именно в этот момент за спиной что-то громыхнуло, и, обернувшись, я увидела самого настоящего призрака. В обморок не хлопнулась чисто случайно и не закричала истошно по той же причине. А призрак, молодая девушка, почти еще девочка, подошла, точнее, подплыла ко мне близко-близко, улыбнулась приветливо и произнесла: «Добрый день, мисс Эле!» Она не договорила, прищурилась, внимательно рассматривая меня своими сияющими жуткими глазами, и, понизив голос, произнесла: «Вы не Елена, вы чужая!» «Мало того, что я привидений боюсь, так она еще и секрет мой открыла. И что делать? Бежать? Подозреваю, что это будет не очень разумным поступком». От двери раздались чьи-то шумные голоса, но они тут же стихли, потому что девушка-призрак взлетела к самому потолку и как рявкнет: «Тишина в библиотеке!» «Мать моя женщина!» Я впервые чуть не обделалась от страха. Прислонившись к стеллажу, я стала двигаться в сторону выхода. Может, получится улизнуть незамеченной? Тогда и объясняться не придется. Но удача была не на моей стороне. «Куда?» — тихо прошипела девушка, спустившись к полу. «Я не виновата», — бросила первое, что пришло в голову, а потом принялась сбивчиво говорить. «Это все Григорий из канцелярии. Он напутал, и я попала сюда, совсем того не желая». От досады, что речь моя вышла не такой складной и гладкой, как мне того хотелось бы, нахмурилась и выдохнула шумно. Девушка же смотрела на меня, не мигая и не произнося ни звука. Потом склонила голову на бок и поманила меня рукой за собой. «Пойдем, здесь не стоит об этом говорить». Не веря своему счастью, с места я не сдвинулась и все смотрела на то, как призрак удаляется от меня, пока она не обернулась и не посмотрела выразительно. «Ну, чего стоишь?» И я пошла, поначалу шагая не очень уверенно, а потом все больше успокаиваясь. Если она сразу не заголосила на всю Академию, что в теле Елены чужачка, то есть шанс, что она и дальше этого не сделает. Во всяком случае, хочется в это верить. Она провела меня вдоль бесконечных стеллажей, и когда я уже отчаялась дойти хоть куда-нибудь, на нашем пути показалась маленькая неказистая дверь. Чтобы пройти в нее, мне стоило сложиться едва ли не вдвое. Но когда я оказалась по ту сторону двери, то непроизвольно ахнула. Это был небольшой дворик с каменным колодцем посередине. Со всех сторон двор был окружен высокими стенами, и ясное синее небо виднелось маленьким огрызком. «Садись», — прищурившись, бросила девушка и сама опустилась на край колодца. Я опасливо покосилась на круглые валуны, из которых он был выложен, и все же села. «А теперь рассказывай». Не попросила, потребовала. Я же замешкалась. Рассказать все вот так сходу первому встречному? К тому же призраку? Стоит ли? «А ты потом сдашь меня ректору?» — спросила тоже, переходя на «ты». Девушка, раздумывая, постучала призрачным пальцем по подбородку и выдала: «Это будет зависеть от того, что именно ты мне расскажешь». «Нет, так не пойдет», — проворчала недовольно, а она взяла и рассмеялась. «Да говори уже, никому я про тебя не расскажу». Вот так бы сразу. И я начала говорить, быстро, сбивчиво, путано. Слова лились нескончаемым потоком, и я никак не могла остановиться. То ли дело в том, что девушка-призрак была идеальным собеседником, то ли в том, что мне было жизненно необходимо выговориться, почувствовать себя простым человеком, а не шпионом в стане врага, где каждый второй готов подловить на неправильном взгляде, на случайно брошенной фразе, на движении. Гриша, Элшар, ректор, надзирательница, медсестра, обнаглевшие студенты. От меня досталось всем. И когда я все же выдохлась, то с удивлением обнаружила, что все это время, оказывается, расхаживала по небольшому дворику и яростно размахивала руками. Смущенно потупилась и закончила: «Теперь точно сдашь?» Почему-то даже не было страшно, а когда она в ответ звонко рассмеялась, сама не удержалась от улыбки. «Нет», — проговорила, когда перестала смеяться, — «ты мне нравишься. У тебя душа светлая, такая же, как у Елены». Вот тут я улыбаться перестала. «Как у Елены? То есть она прежней хозяйке тела еще и симпатизировала? Она с тобой дружила?» — не удержалась от вопроса. Кажется, девушку он ничуть не удивил. Она совсем не такая, какой ее представляют все окружающие». С горькой улыбкой произнесла она, но потом взмахнула рукой, будто пытаясь разогнать эту самую горечь. «Вижу, несладко тебе пришлось. Что думаешь теперь делать, пока нерадивый Григорий не явится возвращать тебя домой?» «Хороший вопрос. Очень хороший, но как ответить на него я не знала. Поэтому лишь пожала плечами и задала встречный. А ты почему не удивилась тому, что я рассказала? Ты что-то знаешь о перемещениях?» Девушка поникла и, кажется, стала еще прозрачнее, если это вообще возможно. «Слышала кое-что, но этого ничтожно мало, чтобы помочь тебе вернуться». Мы замолчали. Я села рядом с ней, заглянула в колодец. Его жерло уходило далеко вниз, так что кроме бездонной темноты разглядеть ничего не вышло. «Придется выживать как-то», — пробормотала, обняв себя руками. «Придется. Сама же согласилась на все это. Надо было не слушать Гришу, а идти прямиком к хранителю и возвращаться домой. Но, абы да кабы, теперь поздно об этом жалеть». «Придется», — согласилась девушка, и я посмотрела на нее. «Молоденькая совсем, хрупкая такая. И не потому, что прозрачная, а сама. Талия тонкая, руки худенькие, пальцы на руках изящные. Длинные белоснежные волосы с тугими крупными локонами, вздернутый кверху носик и глаза. Если не думать, что на тебя смотрит призрак, то взгляд от нее отвести было сложно. Такая она ладная и миниатюрная. А ты...» Начала и замолчала, не зная, прилично ли это, спрашивать у призрака, как она умерла. Но девушка оказалась проницательной. «Как умерла?» — посмотрела на меня. Нагнула голову к плечику и лучезарно улыбнулась. «Случайно! На меня стеллаж в библиотеке упал». Кажется, она совсем не была расстроена тем фактом, что смерть ее произошла по такой нелепой случайности. «Как стеллаж?» – переспросила, не совсем понимая, как такое вообще могло произойти. «Очень просто». Вновь не увидела ничего необычного в моем удивлении девушка. «Я любила читать. Часто приходила в библиотеку, даже ночью. Вот в одной из них и разыгралась страшная буря. Ветром сорвала статую с башни. Она проломила стеклянную крышу библиотеки и повалила один стеллаж, а он потянул за собой еще несколько. Я просто не успела убежать». И все с улыбкой рассказала, будто так и надо. «Мне жаль», — попыталась как-то обозначить свое отношение, на что девушка взмахнула изящной кистью и рассмеялась. «Не о чем жалеть. Я очень рада, что так вышло». Бум! Это моя челюсть ударилась о каменный край колодца. «Рада?» — голос сел почти до едва различимого шепота. «Конечно!» — удивилась моему вопросу. «Видишь, какой внешностью меня наградила природа? Матушка из-за этого с ума сходила. Все пыталась повыгоднее меня замуж пристроить. И слышать не хотела о том, чтобы я после обучения в академии преподавать осталась. А я...» — тут она мечтательно закатила глаза. «Я книги люблю, знания, что хранятся в них, смысл моей жизни». «Да уж, удача так удача», — прибила стеллажом в библиотеке, и она осталась здесь навечно в качестве призрака. «Действительно, повезло», — кривовато улыбнулась и замолчала, раздумывая о превратностях судьбы. «Это же надо, радоваться своей смерти. Удивительно. Меня Риша зовут». В ее глазах горело неподдельное счастье, и я не смогла не ответить ей теперь уже искренней улыбкой. «И знаешь, я подумала...» — замолчала, посмотрев куда-то ввысь. «Я помогу тебе освоиться, раз уж пока ты здесь застряла». За эти слова я готова была простить ей любую странность. Глава 7. О том, что призраки — самые лучшие учителя. К освоению новых земель решили приступить немедленно. Оказалось, что информация, собранная в выделенных мне книгах, была слишком поверхностной. Собственно, я и так об этом догадывалась. Меня не столько интересовала карта мира, сколько реальная жизнь. Обращение друг к другу, быт, нормы приличия и что считается их отсутствием. Академия, студенты и их предназначение после выпуска. О чем с ними можно говорить? А какие темы лучше избегать? И вообще, как жить-то мне с магией и преподавать ее, если я ничегошеньки о ней не знаю?» Риша молча выслушала поток моих вопросов, подумала пару минут, недовольно хмуря брови, и выдала. «Так, начнем, пожалуй, с магии. Это тебе сейчас нужнее». Улыбнулась и поднялась над колодцем. «Что же касается всего остального, то неприязнь, которую заработала Элена в этом заведении, тебе только на руку. В близкие друзья никто набиваться не станет». Тут я не удержалась от ядовитой ухмылки. «Ну да, никто, кроме профессора Элшара и ректора». Риша воззрилась на меня с удивлением. «Про Элшара, положим, я знаю. А при чем здесь ректор?» «Да он мне прохода не дает. Все правилами своими в нос тычет. Будто дел у него других больше нет», пробормотала расстроенно, потому что этого индивида действительно не понимала. «Ладно, радеет начальство за репутацию своего заведения. Но так и радей как следует. Собери там педсовет какой-нибудь, донеси информацию до всех. А то как-то несправедливо. Ругают меня, хотя виноват этот ловелас недоделанный». Протянула задумчиво девушка и обнадежила. «Элшара ты уж сама попробуй отвадить. А насчет ректора? Я постараюсь хоть что-то узнать». На то мы порешили. Мы вместе вернулись обратно в библиотеку. Пока она собирала для меня необходимые книги, я бесцельно бродила между стеллажами. Жутко хотелось узнать что-то новое, такое, что никому из девушек моего мира даже не снилось. Про никому я, конечно, загнула, вспомнив стопки прошений на перемещение в кабинете Гриши. Но, тем не менее, мысль эта тешила самолюбие. Риша вернулась с одной довольно потрепанной книгой, к тому же не очень-то внушительного размера. «Я тут ждала, что осчастливят меня огромной стопкой, а она...» Видя мою растерянность, девушка с улыбкой пояснила. «Это лучшее пособие по магическим азам. Срок тебе до завтра. Прочитаешь и приходи. Я посмотрю, что ты усвоила». Звучало как-то угрожающе. Но книгу я приняла и сразу же отправилась в свою комнату. Изучать материал, так сказать. Вот только в коридоре меня ждала неприятность. Профессор Элшар шел мне навстречу, а увидев, остановился и стал ждать, когда я подойду. Была малодушная мысль вернуться обратно и попросить Ришу спрятать меня где-нибудь. Но здраво рассудив, что вечно от горя любовника я бегать не смогу, решила принять бой. «Добрый день, мисс Элена», — кисло улыбаясь, пробасил приставучий мужлан. Потом оглянулся по сторонам и быстро затараторил. «Эли, в чем дело? Почему ты избегаешь меня? Почему вчера поступила со мной так?» Последнее прозвучало, будто он сейчас расплачется, ну как ребенок, ей-богу. «Я?» — голос дрогнул, и мне пришлось спешно брать себя в руки. «Знаешь, между нами все кончено. Я поняла, что наши отношения были ошибкой». «Фух, ну вот, я это сказала. А если уж Элена вернется обратно в свое тело, то пусть потом сама с ним мирится. Меня это уже не будет касаться». Профессор на мое заявление лишь глупо захлопал глазами, пока не нашел в себе силы выдавить. «Что? Что ты сейчас сказала?» «Вот не люблю я выяснять отношения таким образом. Ох, как не люблю, но придется. Ампутировать больную ногу лучше сразу, а не частями. Я сказала, что больше не желаю встречаться с тобой. Так понятнее?» Вновь тишина в ответ. И спустя, кажется, вечность до него дошло, но не в той форме, в которой я рассчитывала. «Это все из-за Закари?» В его глазах полыхнула злость. «Из-за кого?» Пришел мой черед спрашивать глупость. «Из-за ректора?» Пояснил нетерпеливо. «Да?» «Ах, какая прелесть! Хоть узнала, как зовут начальство. Завтра и имена всех остальных у Риши нужно будет спросить». «И из-за него тоже?» Чинно кивнула. «Я не хочу лишиться работы. Она мне очень нужна». И вот тут я совсем не солгала. Просто почувствовала, что Элена, несмотря на все, что я о ней знала, дорожила этой должностью. Быть такого не может, но факт остается фактом. Собственно, после признания Риши, что моя предшественница была не такой уж коварной и тупой, как ее считали все окружающие, включая меня, возникшему чувству ничуть не удивилась. Лишь запоздало подумала, что все же зря окрестила девчонку бестолковой. «Но это глупо. С ним я решу вопрос». Начал было он, а я не удержалась и хрюкнула от смеха. «Ага, как же! Решит он! Тоже мне, рыцарь в доспехах! Да видела я, Как он при ректоре бледнеет и трясется? Что он там решать собрался? Не веришь? Разгорячился, почувствовав, как его уязвленное самолюбие задыхается от злости. Я вот прямо сейчас пойду к нему и выскажу все. Эти его правила, они мне не указ. Я сейчас. Я...» Голос его подвел, а потом и лицо побледнело, чтобы следом покрыться красными пятнами. Мужчина взметнул руку, ослабляя галстук, и я догадалась посмотреть туда же, куда и он. За моей спиной стоял... Та-да-да-дам! Ректор собственной персоной. И, судя по ухмылке на его холеном лице, браваду профессора Эльшара он слышал, а может быть и не только ее. Они меня преследуют. Оба. Как еще иначе объяснить то, что где появляюсь я, то там сразу и горе-любовник, и недовольное начальство? Видимо, и тому, и другому совершенно нечем заняться, раз они только и делают, что бегают за мной по пятам. «Добрый день», — невозмутимо поздоровалась с ректором и обернулась к профессору Эльшару, как ни в чем не бывало. «Думаю, на этом наш разговор можно считать оконченным. Надеюсь, мы поняли друг друга правильно». И гордо удалилась, больше не удостоив никого из преследователей даже взглядом. Пусть сами разбираются между собой. Я свою часть уговора выполнила, так что ректору не к чему придраться. А Эльшар? В общем, не мое это дело, как он там выкручиваться будет. Я его за язык не тянула и не подталкивала к столь необдуманным действиям. Так что... Прежде чем вернуться в комнату, заглянула в столовую. Попросила не очень-то приветливую повариху собрать мне обед с собой. Та хоть и ворчала тихо, но сделала все, что я велела. А в квартире... Там я принялась за чтение книги. И, прочитав первую главу, поняла, Риша знает толк в учебе. Несмотря на мое совершенно немагическое происхождение, я не испытывала затруднений с непонятными словами, потому что они тут же доступно были расшифрованы. Не терялась от объяснений. Их автор книги пытался донести максимально просто. Не пугалась базовых плетений. К ним имелись подробные иллюстрации с пошаговыми действиями. Магия для обитателей этого мира не была суперспособностью. Она являлась неотъемлемой частью жизни, чем-то вроде врожденного слуха у музыкантов. Сила была не столько наследственным явлением, сколько случайным, выборочным. Как в семье магов мог родиться ребенок без дара, так и в семье простых людей – весьма одаренный маг. Это вносило некоторые неудобства и разногласия между людьми и магами, но не настолько серьезные, чтобы переживать по этому поводу. Так вот, магия. Она струилась по венам, словно кровь. Ей для подпитки было необходимо все, что требовалось человеку для нормального существования. Здоровый сон, хорошее питание и, кто бы сомневался, беспрестанные тренировки. Магия реагировала на эмоциональные всплески, выходила из-под контроля или же наоборот, затихала, прячась где-то внутри. То, что магические плетения были довольно разнообразны, это я еще на лекции поняла. Но у них всех имелась крепкая основа, своего рода фундамент, умение чувствовать магию, управлять ею. А это достигалось не одним годом тренировок. Риша спрашивала меня, чувствую ли я магию, но как таковой я ее не чувствовала. Нет, были какие-то проблески и ощущения всемогущества. Только проявлялись они редко. По большей же части магия, что принадлежала Элене, будто бы спала, дремала где-то глубоко внутри и не желала особо проявляться. С этим нужно было что-то делать. И не столько из-за того, чтобы не выдать иномирное происхождение моей души, сколько из-за собственного желания почувствовать себя особенной. Глупо, конечно, но, кажется, тяга к приключениям крепко засела во мне. Читала я до самого вечера, и только тогда вспомнила о давно остывшем обеде, а так как с плитой я не разобралась, как ее включать, решила попрактиковаться с магией. Подошла к железной поверхности, приложила ладонь с одной стороны, с другой, но ничего не произошло. Попробовала еще раз, снова безрезультатно, но я не сдавалась. Тратила попытку за попыткой, пока не разозлилась и не махнула на всю рукой. Вернулась в гостиную, поставила на стол подобие нашего обычного термоса с супом и хмуро уселась на стул. Есть холодным его очень не хотелось, хотя желудок возмущенно требовал уже хоть какой-нибудь еды. Постучав пальцами по столешнице, крепко задумалась, И тут в мою голову залетела прямо-таки гениальная идея. А не попробовать ли мне разогреть еду прямо в контейнере, прямо ладонями, пытаясь выманить магию из убежища силой мысли? Обхватила руками железную тару и закрыла глаза. Сосредоточилась, напряглась, пытаясь нащупать искру, что совершенно точно где-то там внутри была, и ухватила ее за хвост. Почувствовала теплую волну, что поднялась откуда-то из желудка, облизала жаром горло и растеклась по плечам. А следом руки заколола иголками. Счастливо улыбаясь, тут же распахнула глаза и с ужасом поняла. С огнем, то есть магией, шутки плохи. Скатерть под термосом вспыхнула синим пламенем, и пламя это принялось расползаться по ткани с бешеной скоростью. «Пожар? Пожар!» Первое, что пришло на ум, это накинуть покрывало поверх стола. По логике, ведь без поступления воздуха огонь потухнет. Ну да, по логике, но, видимо, огонь магического происхождения ей не поддавался. Потому и покрывало тут же заполыхало, будто я туда бензина плеснула. Второе. Вода. Эврика. Как же это я сразу не додумалась. Но пока бегала за водой, пламя разгорелось так, что ничего, кроме истеричного крика «Пожар!» не сообразила сделать. Выбежала в коридор и принялась колотить во все двери подряд. Только, к моему ужасу, никто ни одну не открыл. «Как так? Тут что, никого, кроме меня, нет? Быть такого не может!» А тем временем в моей комнатке что-то громко захрустело, словно многострадальный стол уже рухнул на пол. Но ведь такого не бывает же! «Пожар!» — кричала во все горло. «Помогите! Пожар!» В дальнем конце коридора открылась дверь, и я, не веря своему счастью, бросилась в ту сторону. Навстречу же мне выскочил растрепанный, заспанный начальник в одних только пижамных штанах, с взлохмаченными волосами и безумным испуганным взглядом. В комнате вновь что-то захрустело, и я, наплевав на субординацию, схватила ничего не понимающего ректора за руку и поволокла в свое жилище, по пути сбивчиво объясняя: «Я всего лишь разогреть хотела, а она не поддавалась, и я прямо так, в железной таре, на столе!» Нет, Закари ничего не понял, только руку вырвал из моей мертвой хватки, когда увидел клубы синеватого дыма, вырывающегося из открытой настежь двери квартиры. Он пропал в дыму, а я, нет бы остаться стоять на месте, взяла и бросилась за ним, закрыв лицо рукавом рубашки. Поджог устроила я? Я. Так и нечего стоять, прохлаждаться, когда другие жизнью рискуют. Едкий запах тут же вызвал слезы и кашель, но я упрямо вбежала в гостиную и попыталась хоть что-то рассмотреть. Дым клубился, огня же почти не было видно, лишь расползающиеся по ковру чернильные кляксы. Одна из них подползала ко мне все ближе и ближе, буквально сжирая ковер, что лежал на полу, и не оставляя от него ни единой ниточки. «Ненормальная!» — просипел над ухом ректор и как стул переставил меня с одного места на другое. Сам же поднял руки вверх, выплетая пальцами замысловатые узоры, и принялся медленно вести ладони к полу, будто усмиряя дикое животное. Отголоски огня, так же, как и дым, застыли, будто замороженные, а потом стали стягиваться в центр, туда, где все и началось, туда, где от стола осталась лишь горстка серого пепла. Уже через минуту в комнате не осталось и намека на творившееся безобразие. Почти. А вот ректор остался и даже повернулся в мою сторону, чтобы завершить то, что не удалось собственноручно сотворенному огню. Он решил испепелить меня взглядом. «Что здесь произошло, мисс Елена?» Грозно начал он, а я вместо того, чтобы объясниться, дрожащими руками провела по лицу и расплакалась. «Да что за напасть-то такая? Какие-то реакции у меня в этом теле совсем неправильные. Или всему виной накопившееся напряжение, добитое едва не случившимся пожаром? Картина маслом. Я, размазывающая слезы по лицу, и ректор, решивший сыграть каменное изваяние. Он, конечно, отмер, но не сразу. Для этого понадобилось минут 5». «Мисс Елена», — выдавил сипло. А я не отозвалась, лишь провыла. «Мисс Елена!» — попытался применить командный голос, но тут же отмел неудачную попытку и продолжил уже куда дружелюбнее. «Ну что вы в самом деле? Со всяким может случиться. Все же закончилось хорошо». «Да прям! Ничего не закончилось! Я вообще домой хочу!» Ректор подошел ко мне и неловко обхватил рукой за плечи. От этого я растрогалась еще больше и уткнулась в его грудь, орошая ту безостановочно льющимися слезами. «Где тут хорошие?» Я вот решила хлебнуть новых неведомых ощущений, переквалифицироваться в магичку, а вместо этого едва квартиру не спалила, притом не свою даже. Несколько минут так и стояли. Я, немилосердно поливая голую, весьма горячую грудь с бешено колотящимся сердцем прямо под носом, и он, явно не знающий, как оттолкнуть расклеившуюся подчиненную и не вызвать самое настоящее цунами. Вместо этого по волосам осторожно, едва касаясь, провели рукой, потом еще раз, уже смелее, а потом вовсе заключили меня в кольцо сильных рук. И несмотря на то, что слезы мои от этого не иссякли, на душе стало так хорошо? Да, пожалуй. А еще необоснованно спокойно. Будто я попала в объятия близкого, можно сказать, родного человека. От этого понимания всхлип оборвался на полувздохе, и я замерла, боясь сделать малейшее движение. Слезы как-то сразу прекратили катиться по щекам. Мое, вмиг поменявшееся настроение, заметили не сразу. Все гладили и гладили по волосам, слегка надавливая подушечками пальцев, будто бы массируя затылок. Весьма умело массируя, должна заметить. А когда ректор понял, что плакать я перестала, вытянулся стрункой и тоже замер с поднятой рукой, что так и покоилось на моей голове. И как выпутываться из сложившейся ситуации? Мысли лихорадочно метались, не выуживая из заторможенного сознания ничего путного. К счастью, первый шаг сделал, как истинный джентльмен, господин начальник. «Хм», — кашлянул, как бы между прочим. «Вам уже легче, мисс Елена?» «А то, так легко мне еще никогда не было». Хотелось выдавить, но вместо этого я чопорно отстранилась, спешно вытерла зареванное лицо и улыбнулась беспечно, насколько вообще могла. «Да, конечно». Помолчала, собираясь силами, чтобы взглянуть в глаза стоящему напротив мужчине. «Мне уже гораздо легче». Вновь замерла и неловко развела руки в стороны, как бы извиняясь за весь устроенный мной балаган. «Простите и... спасибо вам большое». Губы ректора дернулись в подобие улыбки, и он старательно стал отводить взгляд. «И только тут до меня дошло...» что развратный гардероб Елены сыграл со мной еще большую шутку, чем ее же необузданный магический дар. Ладно, в последнем ее вины совсем нет, тут целиком и полностью виновата я. Я стояла перед начальством в одной мужской рубашке, и хоть длина ее доходила мне до середины бедра, и в нашем мире такая откровенность пусть и посчиталась бы заманчивой, но все же не вызывающе вульгарной, физически почувствовала, как лицо заливается жгучим румянцем, и сдернула покрывало с кресла, которое, к счастью, не успело пострадать от огня, и завернулась в него, пряча от ошалевшего взгляда все самое дорогое. «Простите», — на этот раз пропищала мышью. Ректор же кашлянул вновь и подозрительно низким голосом отмахнулся. «Ничего, все хорошо». И я таки поверила, что ему хорошо, а не плохо. Судя по характерной такой... физиологической особенности мужчин. Казалось, румянец сейчас выжжет на моем лице совсем не эфемерные дыры. Но случилось кое-что, заставившее смущение смениться настоящим, удушающим стыдом. В комнату, запыхавшись, вбежал профессор Эльшар, тоже заспанный, но на нем, помимо пижамных штанов и рубахи, поверх был накинут цветастый халат неприятно кислотного цвета. «Нет, определенно. Мне сегодня везет».